Дорогие друзья, мы продолжаем наше заседание. Мы живем во время глобальных событий, когда в России и во всем мире происходят колоссальные перемены. Каждый человек и все человечество в целом стоят у камня на распутье, ощущая неизбежность выбора. Кто-то переформатировался под западные стандарты, кого-то приворожили идеи, пришедшие с Востока. И чтобы на настоящем рубеже осознанно совершить главный нравственный выбор, нужно активировать родовой код, ощутить силу воли, зажечь светоносный русский дух. Для этого нам в помощь от предков переданы ключи-активаторы, сохранившиеся в родной речи. Об этих ключах и прежде всего об образных кодах русского языка мы узнаем из второго доклада, который называется «Образные ключи активации родовой памяти». Перед вами выступит писательница и общественный деятель, исследовательница древних культур и цивилизаций, а также практик, успешно применяющая древние знания в жизни, Василиса Ольга Николаевна Голубцова. Встречайте! Благодарю всех участников за внимание к теме русского языка и благодарю организаторов за то, что они пригласили на эту встречу. Это для меня большая радость, большая честь и особая честь выступать вместе в один день с Виктором Алексеевичем Ефимовым. И я мечтала об этой встрече в клубе, но я не знала, не думала, что я сюда приду как приглашенная ведущая. Сегодня для меня очень знаковое событие, потому что в клубе «Ладога», где в основном все-таки люди технического склада ума, встречаются физики и лирики. Долгое время между физиками и лириками была огромная пропасть, и она культивировалась. Но ничто не устоит перед живым настоящим познанием, суть которого — великая целостность. И сегодня для меня волнительная и действительно знаковая для моей души встреча, потому что клуб «Ладога» не просто заинтересовался русским языком, таким филологическим, казалось бы, знанием, но, как оказалось, заинтересовался уже давно. И для меня стало удивительным открытием, что, оказывается, в клубе «Ладога» уже выступали Сергей Иванович Головацкий с очень удивительной темой о том, как жить и говорить, Владимир Ишкардин с темой «Родной язык», и Сергей Николаевич Никитин недавно рассказывал о расшифровке надписи на шлемах и архитектурных сооружениях. И я думаю, что сегодня у нас есть шанс в этом вопросе стать еще ближе и налаживать мосты, потому что только на стыке философского и технического знания могут быть совершены, на мой взгляд, самые главные, самые прорывные открытия. Поэтому благодарю еще раз организаторов за то, что я имею честь сидеть сегодня вот на этом месте, а не в зрительном зале, слушая очень уважаемых и ценных лекторов, которые приглашаются выступающими в этот клуб. И я всех поздравляю не только с завтрашним праздником защитника Отечества, но я поздравляю с праздником, который был вчера. Праздник – День родного языка. И вот между этих двух праздников сегодня проходит такая встреча, которая посвящена кодам русского языка. И я думаю, что это очень символично. Это как раз вот тот самый мост, который может соединить и понять, что в условиях настоящей информационной войны именно русский язык может стать тем волшебным мечом, волшебной палочкой, если хотите, волшебными ключами, которые помогут нам что-то важное понять. И я надеюсь выиграть в этой войне таким образом, что будет благо не только нашей стране, но и всему миру. То есть, ну, это такая надежда, вера в это, и во имя этой веры мы тут все вместе и трудимся. Прежде чем я перейду к основной теме доклада, я хотела бы несколько слов сказать о себе, но не таких неофициальных, а о том, что имеет отношение непосредственно к тому, почему я занялась русским языком. Потому что мы с многими из вас не знакомы, хотя здесь в зале есть люди, с которыми мы, наоборот, очень давно и близко дружим, и я очень рада видеть их в этой аудитории. Я родилась на берегу Невы. В такой крюк есть в течении Невы, который связан, как я понимаю, в вашей терминологии с энергией Ре, напротив Смольного собора. А я, кстати, родилась в год выхода на свет фильма моего любимого Руслана Людмила. Еще точки, в которых я часто бывала в детстве и долгое время жила в этих пространствах, они носили такую словесную маркировку, словесное кодовое обозначение, как улица Школьная, дом 7, например, или проспект Просвещения, проспект Луначарского там рядышком проходит, проспект Художников, и хотите верьте, хотите нет, все эти кодовые слова напрямую имеют отношение к моей судьбе. Я долгое время была учителем в школе, подавала мировую художественную культуру, называют просветителем, то есть вот эти кодовые слова, так же, как и число 7, прошли как-то вот сквозной такой нитью через мою жизнь. И, как я понимаю, это не случайно, это как Бог с нами разговаривает числовыми образными кодами пространства. Одно из самых первых детских воспоминаний связано с возрастом около года. И я думала, что это как-то ошибочно. Я стала расспрашивать маму, оказалось, что это действительно так. То есть мне еще не было года, у меня над кроваткой повесили азбуку. Обычную такую советскую азбуку. И, конечно же, это азбука со слами, обезьянами, с арбузами, там, ну, вы знаете. И я помню это, и мама подтверждает, что я стою, рассматриваю эту азбуку, вожу по ней пальчиком и что-то бурчу недовольно про себя. Судя по всему, мы действительно рождаемся с какими-то задачами, и, наверное, когда мы маленькие, а может быть и точно, когда мы маленькие, мы еще это помним, просто выразить не можем. Но потом разные жизненные обстоятельства, особенно школа, и советская, и постперестроечная, у нас очень здорово все эти наши глубинные знания из далекого прошлого, они прерывают. И со мной примерно так же случилось. Но с самого раннего детства, помимо моего такого интереса к языку, я много писала каллиграфией буквально с 4 лет. Папа давал мне, он сам много писал плакатными перьями, садил меня рядом, давал мне листы бумаги, и я писала рядом с ним. Это был какой-то целый мир. И, как правило, я писала не черной тушью, он мне давал красную тушь. И сейчас я понимаю, какая разница, какой тушью мы пишем, красной или черной. И соседка в коммунальной квартире у нас была, жила в маленькой комнатушечке, всего 8 квадратных метров. И вот в этой маленькой комнатушечке под желтым абажуром для меня был целый мир. Потому что именно эта бабушка читала мне с детства, вот с самого рождения, наверное. Потому что вот сколько я помню себя, я помню бабушку, этот абажур, вот этот цвет и эти сказки. И в возрасте 5 лет я знала наизусть 5 сказок Александра Сергеевича Пушкина, хотя читать научилась только как пошла в первый класс. И бабушка читала мне не только Пушкина, она мне читала русские народные, она мне читала мне восточные, там переложение «Тысячи и одной ночи» для детей. Сейчас я понимаю, что это из одного родового корня эти сказки. И арабские сказки, они тоже где-то в глубине связаны с нашим древним наследием. С детства я любила путешествовать, исследовать мир. То есть так получилось, что мамочные советские родители могли позволить мне на каждые каникулы брать путевки. Я объездила весь Советский Союз, за исключением, по-моему, 2 республик. И очень многое повидала с самого раннего детства. И особо я любила ездить на Псковщину, просто туда тянула. Вот там тянула и перетряхивала вот на клеточном уровне. То есть, и когда я первый раз возвращалась в 5 классе с Псковщины, я прямо сейчас помню, как я еду в автобусе, и внутри меня идут, рождаются стихи. Вот сами по себе, я, конечно же, их не записала. Я тогда не знала, что поточные состояния надо сразу записывать, они проходят через тебя и уходят. И вот эти такие маленькие, казалось бы, детали, штрихи события, как я сейчас понимаю, повлияли на мою жизнь. В времена перестройки я была такой обычной девочкой советской, несмотря на то, что у меня было два красных диплома, школы искусства и обычной школы, я, следуя зову своей души, ушла в ПТУ. Вы представляете, кто из советского времени, что такое с двумя красными дипломами, уйти в ПТУ и расписывать стены в больших масштабах? Я теперь понимаю, я не предала какой-то свой импульс. И поэтому затем уже с возрастом получила от этого дары. Но вот в эту перестройку я стала замечать, как исчезла моя любимая передача «В гостях у сказки», потому что я еще в 15 лет смотрела сказки. А помните, как все советские дети бежали на эту передачу два раза в неделю, по пятницам и по воскресеньям в 4 и в 11? Вы помните? Это был целый мир. Потом исчезла передача «АБВГДЙКА» о русском языке, потом исчезла передача «Хочу все знать», прекрасная передача о науке. Затем исчезла «Спокойной ночи, малыши» и журнал «Ералаш». Но и журнал «Ералаш», «Спокойной ночи, малыши» вскоре вернулись, но совершенно в другом качестве, там были совершенно другие образы и смыслы. А «В гостях и сказки» вместе с тетей Валей так и не вернулись. Дальше я после ПТУ, несмотря на все прогнозы, поступила в ВУЗ, на педагогический ВУЗ, защитила два диплома по истории искусств, и меня очень интересовали символы. И мой диплом связан именно с символизмом. И когда я увлекалась символизмом в изобразительном искусстве, конечно же, я вышла на архетипы и первосимволы. И когда я собралась в аспирантуру, мне не позволили на эту тему поступать. То есть возьми каких-нибудь передвижников, еще кого-нибудь возьми, только не трогай символы и архетипы. Хорошо, что я не пошла в аспирантуру, это позволило мне заниматься темой, которые меня интересовали, как сейчас говорят, альтернативно. И дальше после вуза я преподавала курс мировой художественной культуры и истории культуры Санкт-Петербурга в школе Петербурга 9 лет. Чем больше я преподавала в старших классах эти предметы, рассказывая об атлантах или о каких-то событиях истории города, и тем больше я понимала, что что-то не так. Дальше я преподавала в школе искусств имени Свиридова на проспекте Просвещения, тоже 9 лет. А в 2009 году мы вместе с Романом создали в Питере первый культурно-образовательный центр, который был комплексный, и он действовал у нас здесь, в течение почти 6 лет, а ТОМ-центр, центр образования для детей, молодежи и взрослых одновременно, и первые мероприятия по народной культуре проходили на нашей площадке. У нас здесь выступал Светозар, были первые круговые танцы, хороводы, первые семинары по буквице, и многие приезжали к нам в клуб приключений, исследователи, которые изучали различные интересные артефакты, в том числе такие известные вам, наверное, исследователи, как Василий Волков или, например, Александр Ингелевич из Русского географического общества. И мы много путешествовали и возили группы. То есть вот такие у нас были какие-то пути, которые нас вели. 8 лет назад мы с Романом переехали на Псковщину, на родину Пушкина, туда, куда меня с детства, с молодости тянуло. И сейчас мы там тоже занимаемся культурно-образовательными проектами, которые помогают возрождать русскую народную культуру, ну и, в частности, занимаемся таким методическим обеспечением. Еще в процессе преподавания в школе я обратила внимание на то, что переписывание истории и языковые реформы происходят в самые кризисные, в самые нестабильные, такие вот трэшевые периоды истории. Вот когда все рушится, тогда происходит вот такая реформа. Это показалось мне подозрительным, и я стала, как говорится, копать дальше. И потом я поняла, что во время хаоса, когда рушится политика, экономика, когда все образование, все кругом, людям ни до чего, лишь бы выжить, в этот момент проще всего сманипулировать и заложить новые образы смысла, новые программы, перепрограммировать. И происходило это замещение чужеродными образами, смыслами и чужеродными языковыми кодами, конечно же, и на уровне языка. Причем это делалось, конечно, очень просто. Теперь-то мы все умные, все знаем, как это делается. А тогда-то, в 90-х, когда мы все это глотали и смотрели, нам бы распознать, через рекламу в телевизоре, да, через тексты дикторов, через англицизмы, которые вдруг стали неожиданно популярны, через молодежный сленг, через новый политический и бизнес-язык, который вводился в нашу обычную вот такой вот обиход. И мы все это сейчас знаем, все уже прожили на своей шкуре. Но тогда мы этого не распознали. Глотали и пережевывали вот эти духовные вирусные закладки. Так случилось, что в возрасте 33 лет жизнь так меня перетряхнула в череде жизненных обстоятельств, что мне пришлось пересобирать себя заново. И в этом помогли очень путешествия. Начался какой-то очень активный период путешествий, экспедиций, исследований. Я совершила очень много путешествий, прежде всего на русский север и на юг, прежде всего в Египет и в Индию была. Но в Египте я была в общей сложности по местам древних артефактов 25 раз. И несколько раз я была на русском севере, в том числе в экспедиции с Василием Волковым в Заполярье. И во время путешествий приходило очень много откровений, озарений, пониманий, но вопросов становилось еще больше. Очень мне помог что-то понять море и океан. Я много лет занималась дайвингом, в общей сложности у меня 150 погружений, и я сейчас только понимаю, что вода помогла мне очиститься на каком-то уровне и перезагрузить туда то, что является чистым и природным. Потому что когда мы заверсованы вот городскими энергиями и долго находимся вот в таком матричном пространстве, которое тоже нужно, но когда у нас нет вот этого эталона кристальной чистоты, такого как природа, мы чего-то все равно недопонимаем. У нас штампы и какие-то программы, программные установки, они все равно будут на нас очень сильно влиять. И такой период, когда я могла себе позволить путешествовать, он действительно что-то очень серьезно изменил в моем внутреннем мире, и стали наконец-то приходить ответы на многочисленные вопросы вообще по жизни, которые меня устраивали. И в результате череды вот таких вот разных обстоятельств в 2014 году, кстати, тоже в одном из путешествий, правда, на этот раз в Эстонию, на меня буквально свалилась буквица в один день. И я очень удивилась, потому что во мне прямо сразу же что-то стало загораться с этим знанием. И после этого я, как исследователь, конечно же, не поверила, что это какое-то суперзнание, которое спасет нас от всех болезней. Конечно, я стала его изучать, и, честно говоря, очень подозрительно. Потому что неизвестно происхождение этой системы, какие-то есть известные буковки, есть неизвестные буковки, и очень много вопросов. Да, не спец ли это проект, а вообще, а кто такие там староверы, откуда якобы пришла эта модель. И так получилось, что мне сразу же в этом же 2014 году посчастливилось познакомиться с другими людьми, которые также, независимо как и я, открыли для себя буквицу. И мы стали друг другу задавать неудобные вопросы, изучать, постигать. Ну, несколько человек из этой компании могу вам обозначить. Это Георгий Левшунов, известный как Иван Царевич, это Андрей Ивашко. И я еще в этом году посетила такой семинар Игоря Борисовича Вышина. Это он из староверских родов, из Владивостока. То есть ко мне буквица пришла в интерпретации Андрей Ивашко, который учился там, ну, по известным урокам. И он адаптировал это знание, пришедшее из староверских родов, в более такой светской обертке. И мне это знание зашло через него. Но так как было много уточняющих вопросов, мы стали это изучать и проверять в жизни, а действительно ли эта система рабочая, и вообще что это такое. И на данный момент уже прошло 11 лет с того опыта, и я уже могу поделиться результатами и опытного знания, и коллективными наработками команды, которая сейчас уже достаточно большая, потому что с 2015 года мы проводим ежегодно в Москве, и два года подряд уже мы проводим в Питере конгрессы по буквице, которые объединяют уже не только исследователей буквицы, но и исследователей альтернативного языкознания. Наука нас называет любительская лингвистика, а мы себя называем любительское языкознание. Действительно, это любительское языкознание. Мы не профессионалы лингвисты. Но при этом мы действительно любим и ценим наш родной язык, и в том, что мы открыли, поняли несравненно больше смысла, чем то, что, чему меня, например, лично учили в школе. И когда я задавала на уроках русского языка неудобные вопросы учителям, кроме «молчи, Голубцова» или там «это так, потому что так», я больше ничего разумного не слышала. И вот сейчас я готова с вами поделиться не истиной в последней инстанции, а просто рассказать, что мы в команде исследователей открыли на данный момент и каким образом эта система, казалось бы, одна всего лишь небольшая табличка, 7×7, 49 образов, помогает нам отвечать на вопросы, очень важные для каждого человека. Кто я или кто мы, да? Какие мы, куда и зачем мы идем? Что есть человек, что есть мир, как оно все устроено? И когда я познакомилась с буквицей и стала ее изучать, все вопросы, которые были у меня, отпали сами собой, потому что когда задаешь вопросы, обязательно приходят ответы. И мне ответы в комплексном знании пришли через образную основу русского языка, которые сейчас известны как модель буквица. И я также осознала, что история языков тесно связана с судьбами людей, с историей народов, культуры, цивилизаций. Кстати, одно из толкований слова «язык», о котором мы сегодня уже во время выступления Виктора Алексеевича вспоминали, это народ. Язык – это народ. И русская народная пословица гласит: «Не ножа бойся, а языка. Язык стяг и дружину водит, язык царствами ворочает». И мы действительно живем во время глобальных перемен, когда нам жизненно необходимо, на мой взгляд, самоопределиться, понять, кто мы есть. Потому что в последние 30 лет постперестроечного времени на нашу почву было засеяно столько прививок западных, восточных, а сейчас еще и южных с барабанами, что русские люди потерялись. Нас, знаете, распинают уже не первый раз наш народ. В выборе вы Запад, либо вы Восток, либо вы Запад и Восток одновременно, такая расчлененка получается, либо вы кто? А мы сейчас отвечаем, что мы изначально по своему коду Север. И Север – это не Запад, и не Восток, и не Юг. Север – это Север. Но в коде Севера есть возможность подружиться со всеми другими странами, народами и вот этими психотипами. Почему? Потому что это имеет причины в очень древней истории нашего рода, народа, и остатки этого знания, фрагменты этого знания хранятся в нашем современном русском языке. Хотя наш современный язык – это только обрезанная, искаженная, деформированная часть языка наших предков. Вот об этом мы сейчас с вами и попробуем говорить. И результатом, кстати, всех этих исследований, когда родовая память, благодаря в том числе и кодам русского языка, и природе, и встречам, и очень многим другим обстоятельствам стала открываться, стало три основных моих книги, плюс еще целая череда методических пособий. Об них, если вы останетесь время, может быть, в конце расскажу. Это три книги. Одна книга «Сказ о золотой цепи русского языка», она о истории деградации и возрождения языка. Вторая книга «Русский код» об особенностях мировосприятия и характера русичей и о наших слабых и сильных сторонах. Потому что глупо говорить, что мы самые крутые, у нас есть столько теневых сторон, но у нас есть столько талантов и столько способностей. И вот наши политические оппоненты, они, в отличие от нас, очень хорошо нас знают. И именно поэтому они нами так эффективно администрируют, так эффективно манипулируют. Потому что они знают, на какую точку нашего характера давить, сильную или слабую, в какой момент, да, вот этот кнут и пряник. И мы ни Запад и ни Восток, мы особенные. Нам нужно понять, какие мы и какие по кодовым, глубинным, вот таким вот архаическим характеристикам другие народы. Это поможет нам сблизиться, либо по каким-то параметрам разойтись, потому что это не хорошо и не плохо, это просто не наше, это просто ближе или дальше. Согласны? И третья книга, моя любимая, «Арктида и Атлантида». Предков нам переданы не суперзнания, в которых все как в инструкциях написано, как нам нужно поступать для того, чтобы выжить или пройти какие-то переломные варианты нашей истории. Почему это не инструкции, как предлагает западный код? Да, у них на все варианты есть инструкция. А у нас есть ключики-подсказки и намеки, как в сказках, либо как в нашем языке. И мы сами должны внутри открыть этими ключиками свою же собственную родовую память. И тогда вы не будете бегать за гуру, за лекторами и спрашивать, а как оно правильно, как вам жениться, как вам детей рожать. Ну вот, куда вам пойти, куда податься? Вы просто это будете знать, откуда, изнутри, потому что ваши предки по вашим же родовым ветвям вам это передали. Но каждому из нас важно себе честно ответить на вопрос, а я какого кода, я какого рода племени? Может быть, я совсем не северного кода, может быть, я западного кода. А если я западного кода, тогда разумно поехать на Запад, в Америку, там, в Европу, и действительно там жить с близкими по духу людьми. А если вы восточного кода, и все в восточных практиках, медитациях, вам это все очень классно, вам все это подходит, ну, поезжайте, поживите хотя бы годик по-настоящему в Индии, либо на Бали, там, где-нибудь вот в тех странах, где эти коды говорят. И тогда вы все поймете. Я вот когда в Египет думала переезжать, хорошо, что я там побывала, в семьях посмотрела, как вообще там все устроено. У меня сразу вопросы отпали, какого я кода. Прошлые жизни о чем-то говорят. Там что-то у нас по родовым ветвям может проходить такого. Но все равно есть главная вот эта вот линия, которая ведет нас в этой жизни. И это вопрос самоопределения. Без этого самоопределения мы все время будем метаться, стоя у камня на распутье. Куда пойти, куда податься. Как я вам уже сказала, с 2019 года мы проводим конгрессы по буквице, и вот предпоследний конгресс, последний вот только что состоялся в Москве, недавно приехали, а предпоследний был в ноябре здесь, в Петербурге. И вот на этот конгресс к нам зашел удивительный человек. Он назвался псевдонимом Василий Втеркин. Он сказал, что он скоморох, и прочитал нам удивительное совершенно стихотворение, которое я и хотела бы сделать эпиграфом к своему основному докладу. Так, родные буквы. Захотели люди собрать воедино мудрость древнюю, и решили они создать библиотеку столпов творения. А что такое столпы творения? Я хотел бы дать пояснение. Чтобы не тратить время на чтение, расскажу и стихотворение. За любой, даже малую силою, есть энергия потенциальная. Распознать ее, сделать активную – вот задача для нас актуальная. Часть энергии этой космической у нас называется столпами творения. Мы почувствовать можем физически в своей жизни их проявление. Плоскостное отображение для любого столпа творения у нас буковой называется. Через них суть богов раскрывается. Те, кто буквы постичь пытаются, понимают, что в них скрывается. Только мудрому раскрываются, как с друг с другом они сочетаются. В каждой букве есть форма и цвет, запах, вкус и от предков завет. В букве смысл есть, вопрос и ответ. Есть структура и свет, и от Бога привет. Буквы ты изучать не начнешь. Ты с рождения их познаешь, даже если не осознаешь, ты их в сердце своем несешь. Чтобы этим путем идти, все ты можешь найти в сети. Ну а если в сети не найдешь, чистым сердцем своим обретешь. Этот путь ни плох, ни хорош, до конца ты его не пройдешь. У пути того нет конца, но в конце ты постигнешь Творца. Обычно на этой части я хочу сказать, доклад Василисы окончен, все сказано. Удивительное стихотворение, которое отражает суть того, что есть глубинные коды нашего языка. И 49 букв системы представляют из себя плоскостное отображение 49 столпов творения, 49 творящих сил. Буквы складываются в слоги, слоги в слова, слова в словосочетания, предложения, предложения в текст и так далее. И Моя задача сейчас показать вам целостность вот этой системы, как мы ее смогли распаковать, воспользовавшись теми ключиками, подсказками, намеками, которые были переданы из староверских родов. Причем сразу оговорюсь, не только из Асгарда это знание пришло, это знание вот пришло из родов владивосточных, также вот Арина Никитина, она, у нее в роду сохранилось знание немножечко в другой форме, но образы и смыслы многих букв тоже созвучны. Потому что во всех родах чуть-чуть разные знания. Нет такого, чтобы одни староверы сохранили знания вот в одинаковой форме, как другие. И в этом красота, в этом единство сути и многообразие форм. Поэтому я даже не спорю ни с кем, потому что ну, вы чувствуете так. И символов было очень много. И в разных староверских родах могли отличаться символы и их некоторые интерпретации. Хотя суть, главная, архетипическая, она была едина. Образы буквиц являются некими камертонами настроек человека с оговоркой русского северного кода. Русского я имею в виду в данном случае древнее понятие, потому что современный русский, он такой и восточный, и западный код, и советский, то есть там очень много соединилось. Но мы говорим о древних архетипах, поэтому я говорю о русском равно светоносный, глубинный, архетипический. И потом скажу, как еще можно это называть. Когда мы обращаемся к исследованиям филологов, лингвистов, мы сталкиваемся с теорией происхождения языков, но на самом деле сами исследователи стараются об этом особо не говорить, потому что уж очень такая тема, из которой может много чего другого вылезти. Но в целом в официальной лингвистике языкознании это есть. Есть две теории происхождения языков. Одна называется моногенез, которая говорит, все языки произошли из одного источника и имели общего предка, картинка номер один. И более того, называется этот предок как ископаемый неантроп. Ну и предполагается, что все языки произошли от первозвуков первобытных людей, и дальше каким-то абсолютно естественным образом в разных местах, в разных климатических условиях, определенных образах жизни тех или иных первобытных племен, они развивались, пока не составили многообразие имеющихся языков всех народов Земли. А есть другая гипотеза, теория, которая называется полигенез, которая гласит о том, что языки развивались как независимые друг от друга линии. И на этом, по большому счету, стараются эту тему больше не трогать. А я хочу ее продолжить. У меня есть такая своя авторская теория. Я сторонник второй гипотезы, хотя я не отвергаю первую. Я считаю, что действительно когда-то был единый язык. Но только это не вот тот язык, на котором мы говорим, либо какие-то другие народы Земли. Это был единый, универсальный, космический, если хотите, язык, который называется язык мысли, образов, язык телепатии. Есть такой универсальный язык? Есть. Правда? И мы, даже несмотря на то, что мы чуть-чуть такие, все немножко не совсем в порядке сейчас, все равно вспышки телепатии у каждого из нас, наверное, когда-то случались. И мы чувствовали мысли, образы, которые несет внутри себя или хочет нам сказать другой человек. То есть вот этот язык я считаю универсальным, единым, моноязыком. Но параллельно с этим остальные языки развивались по принципу полигенеза. И, слава богу, сейчас можно говорить публично слово «раса». Еще недавно за это сажали, да? То есть за тему расологии. Вот я считаю, что были разные земные расы. И ни одна не хуже, ни лучше. Это... Они просто были разные, жили на разных континентах. Когда-то давным-давно. Условно назовем их белая, красная, желтая, черная. И у этих рас изначально были свои кодовые языковые системы, которые связаны с историей их родов. И, соответственно, были разные языки. Что это были за языки? Я говорю, это моя личная гипотеза, филология здесь уже ни при чем. То есть древний язык белой расы, язык арктов гипербореев, еще его можно назвать бореальский. Его потомки, языки индоевропейской группы, том числе санскрит, языки славяно-русов и ариев, которые широко расселились по миру после глобального катаклизма, когда покинули пределы своей родины, это материк Гиперборея, и также север и центральная часть Евразии, где расселялись белые народы. На самом деле, по моим исследованиям, вообще весь материк Евразии когда-то в древности принадлежал белым народам Земли. Второй язык – это проязык красной расы, или можно его еще назвать протоамериканский или майянский. То есть майянцы – это вот те остатки индейцев, которые еще сохранили кодовые основы древних знаний своих родовых линий. Его потомки – языки коренных народов Америки, индейских племен до колонизации западных материков европейцами. И, соответственно, вы прекрасно понимаете, что носителей этих культурных кодов и языковых кодов на данный момент фактически не осталось. Это буквально единичные представители. И прежде всего потомки майя, и вот сохранившие в том числе и свои там календарные системы. Следующая, третья группа – это проязык желтой расы. Его же можно назвать языком пацифидов. Как известно, материк Пацифида по альтернативной истории, конечно же, официальная история, вряд ли это когда-то в ближайшее время признает, затонул в глубокой древности. И так как от него почти ничего не осталось, кроме японских островов, то, соответственно, часть материка Евразии была отдана этим народам. И дальше они уже развивались в определенных соотношениях с белой расой. Про потомки языка пацифидов – это восточные языки, прежде всего японский, тибетский, китайский. Четвертая группа – это проязык черной расы, его можно назвать лемурийский, также по материку, который также когда-то давным-давно затонул в древности. Его потомки – языки негроидной группы, юга Африки, аборигенов Австралии, отдельных островов с чернокожим населением и некоторых других регионов, куда после затопления были переселены эти народы, переселились, смогли где-то спастись, где-то выжить. Сразу оговорюсь, что официальная наука считает существование всех проматериков древности мифов, и Гипербореи, Атлантиды, и Пацифиды, и Лемурии, но альтернативная история находит по всему миру все больше артефактов, которые являются, ну, льют помаленечку капельку, да, на эту гипотезу. Конечно, это гипотеза, но для меня она более понятная, чем все, что я прочитала в официальной науке об истории происхождения языков. Дальше продолжаю свою классификацию. После мирового катаклизма 13-тысячелетней давности в горниле глобальной встряски и глобального вот этого потопа произошло, остатки разных народов выжили в разных регионах страны, а не только Ной спасся в Ноевом ковчеге на горе Рарат, да? То есть и разные другие народы спаслись в очень малом количестве. И в дальнейшем произошло смешение различных групп между собой в результате миграции, смешений, многочисленных войн, переселений народов и различных других естественных процессов произошло проникновение языков и взаимовлияние, в результате чего появились языки такие, я их назвала метис, красный плюс белый, мулат, белый плюс черный, самбо, черный плюс красный, алтаец, белый плюс желтый. Ну, для меня это так просто показалось достаточно понятным. Понятно, что все эти языки дальше между собой продолжали миксоваться, и появилось огромное количество языков, наречий, говоров, но отдельные, более чистые какие-то вот эти пракорневые архетипы до сих пор живы в языках разных народов Земли. У японских там, у японцев свой, у нас там свой, у славянских народов, да? У негроидов свой, там свои языковые коды, у индейцев где-то в лесах, наверное, сохранились свои языковые коды. Поэтому, конечно, язык развивается во многом естественно. Здесь, конечно, можно согласиться с филологами, и глупо было бы это отвергать. Но глупо было бы предположить, что уж все так абсолютно естественно. Вот мои наблюдения и исследования даже за последнюю 1000 лет и даже за последние 30 лет приводят к тому, что над языком кто-то хорошо работает. И вот об этом тоже сейчас будем говорить. Да, кстати, история про языков и различных народов Земли сейчас сопоставима с теорией гаплогрупп Анатолия Клёсова, потому что вот даже если мы там возьмем какие-то поверхностные данные, то белые расы – это гаплогруппа R, которая разделяется там, в свою очередь, на R1 и R2. R1A – это восточные славяне, R1B или Ирбины – это Европа. Черные расы соответствуют гаплогруппе. Конечно, там тоже сейчас все намиксовано, но у них ведущие две пока выделены гаплогруппы – это E и A, у красной расы Q и у желтой расы D и O. И это в дальнейшем, я думаю, можно изучать, хотя, конечно, намешано у всех народов Земли по всему миру. А у тех, кто претендовал на роль мировой империи, всегда было желание сделать единый язык общемировой и подавить все остальные родные языки. То есть такая политика была у Александра Македонского, потом была в Римской империи. И Америка претендовала на то, чтобы американский язык был общемировой, и не просто общемировой, но и с подавлением родных языков. Таким образом, индейцы перестали говорить на своем родном языке. Негры, проживающие в Америке, потеряли свои языковые коды. Ну и вы знаете, что это вторжение идет и на славянские языки, по крайней мере, все славяне, проживающие на территории Европы, как минимум пишут на латинице, а многие уже и говорят наполовину на англо-американских языках. Сейчас настолько мы все перемешаны, что все-таки о расах говорить не приходится. И я предлагаю говорить все-таки о психотипах. То есть в нас сохранились определенные архетипические психологические закладки и некоторые коды, у кого-то более чистые, а у кого-то более смешанные. И вот я еще раз предлагаю определиться, к какому психотипу каждый из нас относится. А психотип – это и то, какая у нас будет семья, и то, какое у нас будет государство, и то, как мы будем между собой общаться, и то, какие мы будем ставить целеполагания для того, чтобы двигаться в будущее. Это все зависит от нашего психотипа. И мы действительно разные, и вполне, если мы на уровне международном выстроим какой-то договор, который позволит реализовываться нам в своих собственных глубинных кодах, но при этом у нас будет какая-то общая цель, как минимум сохранение нашего единого живого корабля, на котором мы все одновременно и находимся, нашей планеты Земля, правда? То есть вот добиться какого-то баланса, который позволил нам реализовать божественный кон единства и многообразия. Если мы начнем отрубать ногу какую-то, да, либо мозг, либо левую руку, либо правую, все же в теле человека важно. Так вот и в теле Земли те народы, которые проживают в определенных регионах и несут определенные частоты, определенные задачи выполняют в своем регионе, они важны, так же, как и все клетки, все органы в нашем организме. Все соткано по единым лекалам, по единому структурному подобию. Когда я рассматриваю то, что предлагает официальная наука в виде каких-то схем, либо в виде каких-то древ языков, потому что они разрабатывают, все это достаточно наглядно бывает показано. И вот, например, такая картинка «Семья индоевропейских языков». И показаны действительно разные ветви. Тут есть иранская, и славянская, и балтийская, и германская группа, и армянская, и албанская, и греческая, и кельтская. Ну, то есть все правильно показано. Но задается вопрос, а где вот это семя? Семя-то на самом деле в землю падает. Там еще корешки есть. Почему все древа языков на всех картинках в филологических вот этих схемах рисуются без корней, правда? У них же должен быть какой-то прокорень. Когда я смотрю на схемы, которые нам рассказывают о том, какие бывают славянские языки, мы видим, как правило, западнославянские языки, которые разделяются там на ряд языков, южнославянские языки, восточнославянские. Был какой-то общеславянский, причем по нему, как правило, нет особой никакой информации. А у меня всегда задавал вопрос, а северославянский язык где? Нашего русского севера реформы и разные диверсии языковые дошли в самую последнюю очередь. В советское время, когда поставили туда телевизоры, и советские дикторы очень сильно исказили язык поморов, но все-таки он достаточно хорошо сохранился. И вот недавно мне подарили вот такую книгу, которая называется «Говоря лишь у Коньска, как водится из родника». более 4800 слов и выражений Лешуконского района Архангельской области. Вот сейчас я пока эту книгу изучаю. А когда мы путешествовали в Архангельск, на Вологодскую область, на границе Вологодской и Архангельской области, мне тоже подарили одну маленькую книжечку «Устьянский разговорник». Так вот этот разговорничек маленький, он представляет собой труд современных вот таких вот людей, которые озадачились темой, что бабушки и дети перестали друг друга понимать. И там такой словарь-переводчик современного молодежного архангельско-вологодского сленга на бабушкин северный язык. Вот такие размышления по этому поводу. Поэтому, конечно, есть этот северный вариант, но просто он либо настолько вот тихонечко обозначен, что фактически его как бы есть и как бы нет. Вот такая схема вам из прекрасного музея. Он называется «Музей слова». Этот музей открыт на ВДНХ в Москве, по-моему, в 2019 году. И там вот такое интересное древо алфавитов на основе кириллицы. И действительно, прекрасное древо нарисовано. Но кириллица как будто взялась вот так вот сама из себя. И нет опять корня у этого древа. А я за то, чтобы мы нашли этот корень, нашли эти живые семена нашего языка. И я считаю, что такое вот послание, как русский язык, всем языкам язык, это ошибочное суждение. И я считаю, что вот этот русский язык, который станет языком всего мира, это тоже вот очень осторожно здесь нужно быть с этим темам. Неизвестно, как оно сложится. Вот какая модель будущего победит, такой язык победит. Но сейчас нам бы просто задаться пониманием того, что для нас русский язык, и как нам возродиться на основе этого языка. Если мы сможем возродиться и своим образом будущего вдохновить наших детей, наших подростков прежде всего, да самих себя в первую очередь, да, а затем и другие страны, как когда-то Сталин говорил, да, построим социализм в отдельно взятой стране, и это будет примером для подражания, если у нас получится. А сейчас говорить о том, что наш язык станет языком мирового сообщества, ну, скажем так, преждевременно, на мой взгляд. Возвращаясь к корням нашего языка, вот такую картинку вам показываю, и предлагаю использовать в разговоре о буквице все-таки не термин «русский», а термин «древлеславянский». Вот древлеславянский язык как прооснова русского языка. Древлеславянский язык, он может быть корнем для разных славянских народов. Мы сейчас называем славяне нас, но на самом деле это достаточно позднее образование. Изначально мы назывались словене. До сих пор финны нас называют виняя. Да? Слышали такое? И такие города, как Вена, Венеция, Венецкий, ныне Финский залив Балтийского моря. Балтийское море называлось море Венедов. То есть венецкие племена, славяно-русы нас можно назвать, хранители священного слова, те, у кого в венах течет вот это вот священное слово, кто чувствует вот эту живую вибрацию внутри нас. Когда мы переехали на Псковщину, мы оказались вместе под названием Изборск. И я узнала, что Изборск, оказывается, в древности назывался Словенск, и ныне там находится Словенское озеро, там бьют словенские ключи, и, думаю, купаясь в этом озере и часто пью оттуда воду из этих родников, я тоже приобщаюсь к тому знанию, которое было когда-то внутри нашей земли. Кстати, хотите простую практику, как понять свои корни, свои рода, вот нашей земли? Чаще пейте родниковую воду, купайтесь в реках, озерах наших родных, особенно если вы поедете на русский север, туда Архангельская, Мурманская, где чистота такая кристальная. Почаще дышите свежим воздухом этих мест и ходите босиком. И живая веда будет прорастать вас от корней, от глубин, от воды, от самой земли. Так вот этот единый язык древлеславянский имел для разных родов, а у нас же было очень много родов и племен, и они все чуточку по-разному говорили, на разных наречиях, с разными говорами. То есть Архангельский уговор отличен от Вологодского, отличен от Смоленского, отличен от Псковского, но отличен от тех родов, которые жили на территории, которая сейчас называется Германия, а раньше она называлась Поруссия. То есть по-русский язык – это тоже язык славянов. Так вот, по-русы и жители Архангельской области, и Московии когда-то друг друга понимали. А вот германцы, и особенно немцы, идиш-дойч – это совсем другой язык. Вообще настолько искаженный, что он фактически ближе к ивриту, чем к языку русов, как оказалось. Итак, древнеславянский язык единый для многих языков славяно-русов. И если мы копнем в него, то это может объединить разные славянские народы между собой. Это уже будет большое благо. Правда? Потому что мы ближе друг к другу. Очень много споров, откуда взялась буквица, древняя она или современная, ее, может быть, только что совсем недавно придумали, за этим стоит разработка спецслужб. Вы знаете, я уже, честно говоря, иногда говорю, даже если это разработка современных спецслужб, это очень крутая разработка. А мы продолжили ее так, как мы поняли, потому что почувствовали, что в этом есть очень классная, структурированная, хорошо поданное, и самое главное, вот с моим внутренним миром это не расходится нисколько с тем, что я знала до того, как познакомилась с буквицей, это не просто не расходится, это подтверждает и отзывается. Вот я сейчас с вами поделюсь, а вы прочувствуете на себе, откликается ли это в вас или это вам чужеродно. Итак, буквица – это некий архив знаний, и я считаю, что это очень полезные знания. 49 образов собираются из букв образов, которые можно найти где? То есть в нашем же языке, в современном советско-перестроечно-русском, да, вот таком вот. Там же нет вот этих образов, смыслов. И вообще у нас сейчас безобразный язык, то есть безобразный. Откуда же вот эти все буквы набрались? Либо их кто-то придумал. Так вот оказалось... Исследователи, когда начали копать, откуда взялись эти буквы, выяснилось, что их можно, вот эти 49 букв, набрать из нескольких вариантов кириллиц. Не знаю, знаете ли вы или нет, но кириллиц, оказывается, была не одна, их было несколько, и для разных регионов были подброшены свои как бы варианты. И фактически это зафиксировалось в разных славянских языках. И вот если мы соберем разные славянские языки между собой, то мы можем собрать 48 образов. Где-то и жей сохранилось, где-то ядь сохранилось, где-то и там с одной точкой и жей, да, где-то и с двумя точками и нить. И не нашлось только одной буковки. Вот мы просто проверяли, как исследователи. Эту буквицу мы нашли в языке аланов, в осетинском языке. Кстати, в 2022 году аланы поставили памятник буквице Ижа прямо в горах. Чуть подробнее я вам эту буквицу покажу. Она последняя в этой системе. Вот. Ижа Ас. Так вот, как же мы можем эту систему рассматривать? Вот мы ее крутили с разных сторон. Один даже молодой человек решил сделать такой кубик-буквик, показав, что квадрат – это лишь плоскостное изображение неких объемных понятий, которые дают возможность увидеть, что каждая буква – это не просто образ, а это интонация этого образа. И как раз вот эта объемная распаковка помогает понять, что один и тот же образ может быть выражен несколькими интонационными словами. Это понятно, да? Кстати, сами староверы, они не выдали буквицу в виде квадрата, это сделали уже ученики их. То есть изначально это было просто записано в виде последовательности определенных букв. Но согласитесь, в такой модели это воспринимается современному сознанию более понятно, целостно и четко. Мы предложили вот такие вот варианты дополнительные для осмысления. Вот если мы сможем внутри нее провести вот этот крест внутренний, мы увидим, что эта модель очень здорово зацентрирована на одном образе, он называется Оук, он является средокрестием, центром, как бы такой точкой сборки, основой всей системы, на которой крепится основное, то есть там есть некоторое зерно. И немножко забегая вперед, так говорю, что в теле человека, а у нас все связано по образу подобия, этому центру соответствует наша сердечная чакра, наш глубинный центр, наша внутренняя точка сборки. Мы пробовали записывать эту буквицу в виде вот такой модели пазлов, таких сот. И так как мы считаем, что в буквице записан некий путь эволюционного восхождения, путь эволюции, то разумно, чтобы этот путь шел не вниз, а вверх. Поэтому мы взяли и записали последовательность букв и вот такой вот спиралькой снизу вверх. Может быть, она так записана, может последовательно записана, может быть, в квадрате, может быть, в какой-то другой модели. Иван Царевич предложил там еще несколько разных моделей, но основные пока вот такие. В первом квадрате, который на этом слайде, я нарисовала буквицу максимально просто, потому что я считаю, что руническое написание дает максимально простое понимание, почему эта буква пишется так или иначе и что она на самом деле отражает. Наши исследования, многомерные исследования человека, мира и языка привели к тому, что в этой системе очень здорово записана веда о, мы на сказочном языке это называем медное, серебряное, золотое царство, на научном языке это называется тело, душа, дух и жемчужное царство. То есть медное царство, медному царству или телу соответствуют первых две строчки. Вторым двум строчкам соответствует серебряное царство, либо наша душа. То есть, когда мы разбираем эти образы, мы можем более глубоко познакомиться с нашей психической организацией. Золотому царству или царству разума соответствует пятая и шестая строка. А седьмая строка, вот о чем сегодня говорил Виктор Алексеевич Ефимов, это та строка, которая вот о самом главном, о Боге, да, вот о связи с Богом. Ее называем мы условно жемчужным царством, то есть царством, которое объединяет в себе все. Потому что в Божьем мире есть только энергия разных диапазонов частот и плотностей, некая проявленная в так или иначе, в той или иной плотности духоматерия, да, то есть энергия, прана, если хотите, которая определенным образом видимо, либо невидимо, потому что пребывает в другом диапазоне частот. Также сейчас современная наука, слава богу, согласилась, что у нас есть не только физическое тело, но и есть как минимум аура. Да? Это уже признано, это уже является частью даже современной медицины, уже ауру сканируют. Но русская народная культура говорит в том числе образом матрешки о том, что строение человека несравненно более многомерно. И в русских сказках очень много таких интересных образов, которые связаны с нашими тонкими телами. И в этой системе мы это выразили в виде... Первая строка соответствует явному телу, оно же физическое тело, стихия этого тела – земля, оно же соответствует нашему телесному аватару и является отражением неких процессов в естественном мире. Вот если ребенок, например, развивается, он развивается по программе «Аз Боги Веди» глаголе «добро есть есмь» до 7 лет. И это прежде всего самое активное формирование физического тела. Дальше идет формирование энергетического тела, либо по-другому тела силы. По-сказочному это жар-птица или жарье тело. Вы что думаете, там цари были такие странные какие-то, зачем они за этим даже перышком жар-птицы гонялись? А уж жар-птицу поймать и ей научиться управлять, это же о-хо-хо, какой подвиг был. Так вот, это о жарьем теле, а о нашем аура – это только часть жарьего тела, говорит русская народная мудрость. Так вот, это жарье тело, его стихия – земной огонь, и это прежде всего сила наших разных эмоциональных состояний. А согласитесь, эмоции – это очень мощная, могучая, а порой грозная сила, которая может смести. И если современное человечество не научится управлять своими эмоциями, то с остальными уровнями нашего собственного развития, нашей целостности управиться будет еще сложнее. Вот почему у нас сейчас идет информационная война? Потому что мы не умеем совладать со своими эмоциями. Следующая строчка – навное тело, по-сказочному волшебное зеркальце. Вот волшебное зеркальце у нас сейчас у всех вот такое, да, с экранчиками. А мы же забыли совсем, что у нас внутри есть тоже свое блюдечко с голубой каемочкой. И мы можем видеть то, что происходит на расстоянии, и знать это, и получать ответы напрямую из ноосферы или из волшебного вещего леса. И вот те, кто путешествовали на север, знают, насколько быстро там можно получать из вот этого живого интердата по запросу вопрос-ответ. Как можно находить ценные сокровища, используя наши внутренние зашитые вот эти инструменты, которые есть в каждом человеке, но просто за ненадобностью, потому что они не задействованы. Мы их не используем или очень мало используем. Они просто атрофировались. Так вот, наш язык говорит, давайте не подсаживаться на технические костыли, вот так вот, как мы подсаживаемся. Они нам нужны сейчас на переходном этапе. Но если мы будем, например, 2/3 нашего времени уделять развитию своих внутренних способностей, а не больше 1/3 посвящать каким-то техномиру, то тогда это позволит нам действительно развиваться как живые существа, такие, как нас и задумал Бог в живой природе. Если мы подсядем вот на техническое, нарушив меру золотого сечения, то, конечно, мы вскоре, вполне возможно, превратимся в киборгов и биороботов. Вполне понятный путь. То есть весь вопрос выбора нашего, прежде всего, внутреннего выбора. Дальше клубье тела. Это называется в сказках путеводный клубочек. По-нашему, по-современному, встроенный GPS-навигатор. К сожалению, GPS-навигатор сейчас включается у людей, когда они... Режим автопилот когда включается? Сами знаете, когда. Да? То есть в экстремальной ситуации, обычно на алкоголе. Вот ноги сами домой привели, это вот тот самый GPS-навигатор встроенный. Нас настолько любят, что вот этот аварийный режим незадействованного внутреннего устройства включается порой сам. А хорошо бы, чтобы мы все-таки, как когда-то еще в советское время, могли найти дорогу от Невского проспекта до улицы Желябова без GPS-навигатора. Я же в шоке, я вижу, как люди гуляют по городу. Я вижу, как вот молодежь идет, вот она вышла из метро и идет там вот в конкретный магазин на Желябова, и вот она идет по навигатору. Ну и вы сами знаете, попробуй у нас сейчас навигатор бери, мы же уже будем как без рук, правда? А это вот о клубьем теле, это четвертая строчка. Следующая строчка, это уже строчка разума, строчка золотого царства. Она называется «Колобье тело по сказочному колобок». Лисица у нас, эпоха лисы, действительно съела колобка. Люди стали умными, но неразумными. Потому что колобье тела, а выглядит она так, как рисуют на нимбах. Вокруг головы сияющий золотой шар. Вот святые, они действительно, ну, как минимум, Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Иоанн Кронштадтский точно были с золотым колобком. Остальные не знаю, не могу сказать точно. Ну, то есть это все дела показывают, насколько разумный человек, насколько у него сияющее тело разума. Поэтому такие слова, как «ваше сиятельство», это не просто так. Или «сиятельный князь». То есть, очевидно, видели, как сияло жарье тело, видели, как сияли тела, которые говорили о разумности. И только с такими прокачками внутренними человек вообще имел право управлять не только там, даже просто вот небольшой общиной, а я уж не говорю про царство-государство. То есть вот уровень колобьего тела, когда у него развиты такие образы, как ци, червь, ша, шта, ер, ер и ери. Нужно еще разобраться же, что это такое по каждой строчке. Следующий уровень – дивье тело или тело сверхспособностей, тело ситхов. И если вы обратите внимание, то в этой строчке мы всего лишь одна знакомая буква, правда? Буква «Ю». В тех еще строчках нам более-менее все понятно, какие-то буковки исчезли, какие-то нет. А с сверхспособностями нам пока еще не разобраться, мы даже не понимаем вообще, о чем речь. Но у нас в современном мире так много всего, что нам говорят о том, что приходите на какие-то тренинги, семинары, мы вам там третий глаз откроем, еще чего-нибудь. А вот русская народная мудрость говорит, и мудрость русского языка, что это опасно, просто опасно раскрывать сверхспособности, пока не сформированы другие уровни. То есть банально хряпнется тело. Минимум, либо съедет крыша, психика поедет, шизофрению можно заработать. То есть, ну, если эти предыдущие уровни сформированы, тогда открытие третьего глаза и каких-то других сверхспособностей очень будет нам в помощь. Здорово? Здорово. А вот свете тела, о нем мы сегодня чуточку подробнее будем говорить, это то тело, которое с нами всегда, и его всегда можно развивать. Но мы о нем вообще ничего не знаем, ни одной буковки нам непонятно. Правда? И вот это все как бы настораживает, наводит на какие-то мысли. Что же еще есть в этой системе? В этой системе есть определенное написание букв, и если мы впишем эти буквы в строчку, ну, любые буквы, мы увидим, что часть из этих букв помещается внутрь строки, часть из этих букв выходит за пределы строки вниз, часть букв выходит за пределы строки вверх, какие-то буквы, как буквица «Есмь», которая третья на данном рисунке, она и вверх, и вниз за строку заходит, какие-то буквы повернуты, например, как буквица «Червль», четвертая в этом рисунке, они направлены, например, больше раскрыты наверх, а какие-то буквы раскрыты вниз. Вот для меня, как человек, который занимается символизмом, архетипами, это конкретный текст. И вот знания, которые пришли с буквицы, говорят о том, что вот эти черты, они означают как бы три мира – «Навь», «Явь», «Славь». Внутри этих миров формируется буква. И часть букв, большая часть букв, они принадлежат прежде всего явному миру, основное тело буквы живет именно там. Но какие-то фрагменты буквы выходят за пределы этих линий, попадая на уровень слави или на уровень нави. Например, буквица «Есмь» – образ многомерия, то есть многомерность. А значит, она своей конфигурацией показывает, что жизнь возможна во всех мирах, и ее конфигурация выходит за пределы этих линий. По-моему, все достаточно понятно, тоже как такой вот текст. Дальше. Каждая буквица является единицей образного смысла. И каждая буква – это какой-то конкретный образ. Сейчас у нас нет возможности разбирать там каждая буква, что означает. Вы это можете ознакомиться в книгах, в каких-то методических пособиях сами. И тем не менее нужно понимать, что «ас» – это имя, буквица. Вот мы сейчас говорим «а», а раньше это «ас». И причем у нас есть возможность написать слово «ас» тремя разными способами. Мы можем написать слово «аз» через «з», через «землю», получится «аз» – «земной». Мы можем написать через «зело», это получится «аз», проходящий через испытание. И мы можем написать «аз» через «слово». И тогда получится, что «аз» – это мастер слова, мастер сути, мастер смыслов. И тогда нам понятно, там, почему ремесленников называли асом, летчиков называли асами. То есть тот, кто достиг совершенства в чем-то. И нам тогда через разное написание, интонации этого образа, может быть понятен, что ас – это не застывший образ, это некий процесс совершенствования, когда от аза, потенциала Бога, мы через определенные этапы собственной эволюции, через определенные преодоления, приключения, прорывы в своей собственной жизни, можем даже в этой жизни достигнуть уровень Бога, живущего и созидающего на земле. Уровень таких вот великих подвижников, которых просто единицы в мировой истории, но эти имена, в общем-то, есть. В русском языке каждая буква имела свое имя, свою конфигурацию и свой звук. И вот сейчас в русском языке у нас говорят, что у нас очень много синонимов. И у нас еще достаточно много слов, которые называются омонимы. Вот сейчас у вас на слайде омонимы. То есть омонимы – это такие слова, которые пишутся и звучат одинаково, но значат по-разному. Вот сейчас в современном русском языке слово «мир» одновременно обозначает несколько понятий. Давайте назовем. «Мир» – это что? Мир – это Вселенная, совершенно верно, космос, можно сказать. Что еще такое мир? Отсутствие войны или перемирия между войнами. Еще какое понятие вспомните? Общество. Общество, община, сообщество. Помните, миром и горы сдвинем, есть такая пословица, либо строили избы всем миром, то есть сообща, всем вместе. И нам сейчас говорят, что эти три слова значат разное, но пишутся абсолютно одинаково и звучат одинаково. А четвертое слово, оно такое, имеет отношение к религиозным церемониям и к благовонному маслу, которое используется во время этих церемоний, миром мазанное. То есть тоже мир, правда, возможно, оно пишется с двумя «р», но часто произносится «миром мазанные». Вот у меня в школе, когда я училась, я учительницу спрашивала, а почему так? А просто потому, потому что правила такие. Вот меня как ребенка это не устраивало. Я знаю, что многих детей это по-прежнему не устраивает. Пытливый детский ум, незавирусованный, он требует понятных ответов. И когда я познакомилась с буквицей, мне вообще все стало ясно, сразу же, мгновенно. Четыре разных буквы, четыре разных звучания, потому что были не только монофтонги, были еще дифтонги с интонациями. Четыре разных понятия, четыре разных слова. Мир, как перемирие между воинами, писалось через «и» явного уровня, или она называется «иже», но означает «истина явного уровня». Понятно, почему мир пишется через нее. Вот на явном уровне заключили перемирие. Дальше «и» с точкой. Она называется «иже», либо до революции она называлась «и» вселенская. Мир как вселенная пишется через нее. «И» с двумя точками или «и» нить. Буквица «и» нить живет в слове «соединить». Как община. Потому что объединенный общинный образ. И, соответственно, «бова миром» писалось через буквицу «ижица», а «ижица» – это благодать, блаженство, благодать. И это масло «мирры», оно действительно вызывает такие состояния, когда на человека, ну вот от того, что он этот аромат вкушает, да, как бы вдыхает, он испытывает вот это состояние, потому что влияние ароматов на психику человека очень сильное, это известная история. И вот здесь вам такое задание уже самостоятельное. Попробуйте такие известные омонимы, как коса, например, написать по-разному. Вот как коса для покоса, песчаная, девичья. А еще, например, такое понятие, как род. Вот в русской культуре есть три понятия род. Есть род Всевышний, он же, можно сказать, Бог Творец, да, Бог-прародитель, Бог Всевышний, ну, вот если кому-то род слово не очень близко. Род небесный – это наши славные предки, которые уже ушли в мир славе, сменили мерности, которые нам помогают. И еще есть род земной – это все наши ныне живущие родственники вот прямо сейчас. И все три слова писались по-разному. И все, по-моему, очень понятно здесь становится. Так что не было омонимов и синонимов, были слова четкие, понятные, которые не создавали такую основу для манипуляций, как современные слова, возвращаюсь к этому слайду все-таки. Я когда поступила в институт, и у нас был первый урок по культурологии в 1995 году, здесь вот в институте Герцена, нам сказали, что у слова «культура» есть 50 определений. У меня полезли глаза на лоб. У других студентов, судя по всему, тоже. А сейчас я была на одной конференции по культуре, и нам сказали, что сейчас существует 150 определений слова «культура». Как мы можем договориться вообще о чем-либо? Если у нас под словом «семья», слава богу, недавно у нас уже родитель номер один, номер два семьей не считается. Но 2 года назад, перед началом спецоперации, у нас еще под словом «семья» это считалось. А попробуйте спросить в научном сообществе, что такое человек. Вам в лучшем случае скажут, вы что, не знаете, что такое человек? Кто такой человек? А вот давайте определим, кто такой человек, что такое культура, что такое цивилизация. Давайте мы возьмем 809-й указ президента, прекрасный указ о духовно-нравственных ценностях и смыслах. И давайте хотя бы те позиции, которые есть в уставе, дадим им четкое, точное вот определение к этому указу словарь понятий. Я знаю, что есть уже люди, которые это поняли и на предгосударственном уровне занимаются формированием такого устава. Но нужно прям говорить об этом, иначе мы опять будем понимать друг друга, кто в лес, кто по дрова. А наш язык, так же, кстати, как язык поморов до сих пор, был предельно честный. Поморы до сих пор говорят «молоко» и пишут «молоко», а мы говорим «молоко», а пишем «молоко». Почему? Непонятно. И вот к этой честности языка имеет смысл возвращаться. Сейчас огромное количество шрифтов, и тем не менее, изначально вот это какое-то такое понятие руническое, можно сказать, черты резы какие-то, были очень простые конфигурации букв. И в них было больше смысла. Если мы вот таким образом напишем, мы, например, видим, что каждая палочка в конфигурации букв фактически это и есть буквица Ижея. И для физиков этот образ очень понятен, потому что в физике образ Ижея означает силу тока. А в образе буквицы это означает то же самое. Это поточное состояние, это сила тока, и человек как проводник вот этой силы тока. И когда мы смотрим на буквицу, где огромное количество вот этих палочек с точкой, мысленно которые прибавляем, мы понимаем, что этот образ проходит с просто красной линией через всю систему. И сила, поточные состояния в каждой буквице, они предельно важны. И вот здесь у меня прям запрос такой к физикам, к технарям, помогайте нам разбираться, потому что у нас, у гуманитариев, не хватает определенных знаний. Нам они очень нужны для того, чтобы мы сделали совместно вот этот общий прорыв, разбираясь вот в интонациях вот этих божественных сил, потому что каждая буква есть проявленная, определенным образом зафиксированная некая сила. Также каждая буквица – это есть вращение. Вы можете мысленно представить, ну, например, вот такую буквицу, как буквица червь. Это сейчас современная «Ч» полуобрезанная, да? А раньше червь была вот такая, как полная чаша. И просто начать в этой буквице кружиться, либо встать в буквицу «ферт», «фэ», и начать в этом потоке кружиться. И вы поймете, что очень многие наши русские народные танцы основаны на движениях, которые можно изобразить телом, и они будут, как в индийской традиции, вот этот древний танец «Дева на гаре». «Дева на горе», кто-то говорит шутливо. То есть когда можно было телом показывать тексты и вот это выдавать. Каждая буква имеет свой цветовой поток. Это еще исследование не проведено, это просто вот гипотеза. Раз это конкретная волна, конкретная сила, значит, у нее своя конфигурация, свой цвет, свой энергопоток. Ну и, как я уже сказала, у каждого образа свое имя. Наша команда первая, кто сделала буквицу цветной, разделила на гласные и согласные по цвету этот квадрат. И получилось, что в этой системе, в отличие от современного русского языка, есть баланс мужского и женского начала в звукоряде. Потому что то, что мы сейчас называем гласными буквами, раньше называлось гласящими буквами, те, которые гласят, гласные буквы, это, знаете, такой лазерный, очень мощный, очень силовой мужской поток. И сейчас осталось всего 10 гласных звуков, а в 49 образов было 24 гласящих звука образа. И были согласующие. Сейчас мы говорим согласные, но согласитесь, что согласные и согласующие – это несколько разные интонации. Согласные – это я должна всегда со всеми соглашаться и на все говорить «да», как нас учат. А согласующие – это те, которые согласуют, связывают между собой. И это, кстати, задача женского начала. Можно представить ткацкий станок, такой наш обычный русский ткацкий станок. Мужские звуки задают вот эти нити, главные линии, а женщина, она связывает между собой эти нити. Также и в семье мужчина всегда был всегда в своем роду, а женщина, она могла, и не просто могла, она переходила из рода в род, когда выходила замуж. Несколько раз выходила, несколько было родов. И она, и все эти рода связывала между собой, объединяла в единое целое. И вот когда мы возвращаем эти гласные, не только монофтонги, но и вот интонационные дифтонги, наша речь становится плавной, певучей, и мы внутри себя активируем через звук, а звук – это самая мощная сила, какие-то очень глубинные вот эти спящие наши редкие ДНК какие-то уровни, я уж там не знаю, я не генетик, но я просто могу предположить, что это вот на каком-то, на таком частотном уровне вибрирует. И когда мы начинаем петь, просто начинаем петь русские песни, конечно, их тоже надо почистить, там тоже много чего завирусовано, но душа подскажет, какую песню петь. И там столько протяжных звуков, Там так красиво все переливается, что душа начинает раскрываться. Даже такие люди, у которых уже гранитный камушек в груди, все равно вдруг чувствуют, что что-то внутри начинает как будто стучать через эту за такую консервированную уже обертку, которую они сами выстроили вокруг своего живого сердца. И вот просто звукоряды, звучание, даже если вы просто вот поймете эти дифтонги в этой системе, начнете их пропевать, ваша речь уже станет более живой, а значит, будет оживать и ваше тело. Что еще можно об этой системе сказать? Эта система помогает нам извлекать суть слова не из словарей, а изнутри самого слова. И это можно делать четырьмя способами одновременно. Хотя есть исследователи, которые считают, что достать смысл слова можно только через извод. Извод – это единая прооснова. Например, для таких слов, которые вот на слайде здесь перечислены – дерево, древо, крона, корона, кора, корни, ствол, ветви, листья, плоды, семя – изводом будет слово «древо». Да? То есть от него все вот это распаковывается. Все эти образы имеют связь с этим понятием. Есть исследователи, которые считают, что образ слова можно извлечь только из корня. Ну, например, вот такой всем известный вам писатель Сергей Алексеев, у него есть прекрасная книга «40 уроков русского языка», она о корнесловах. Прекрасная книга. Но он считает, что только так и вот по-другому уже не извлекается смысл слова. А есть исследователи, которые считают, что только через образы слога можно получить настоящий смысл. И вот если образы корня у нас вот такие известные, и наши кодовые, которые помогают нам понять смысл очень многих наших русских слов. Гор, хор, сол, дар, рад, род, рос, рус, жив, сем, семя, да? То есть вот эти слова, ну и ряд других, я просто в виде примеров несколько назвала. Или такие слоги, как ма, материальность, мать, «га» – движение, «ра» – божественный свет, «лю» – это искусственный свет, такой внутренний свет, «да», «ад», «жи» – «иш». То есть там много очень вот корней, когда вы начнете это изучать, вы начнете сами понимать, почему так и что это означает. И так как у нас не совсем вот тот язык, на котором говорили наши предки, мы не можем все слова современные расшифровывать по этой системе. Но хорошая новость – большинство слов, которые имеют отношение – к человеку, к его устройству, к природе и к устройству космоса. Кстати, само слово «космос» – это абсолютно русское слово. Они имеют отношение к нашей древней глубинной природе. Но если мы все подряд слова, которые пришли из других языков, в том числе из искусственно созданных, начнем расшифровывать по этой системе, то, конечно, мы скажем, что она не работает. Нужно просто понимать, какие слова в нашем языке сохранились как слова нашей родовой основы, а какие уже совсем из другой оперы до нас дошли. Моя позиция, что нужно расшифровывать слово по-разному. Вот, например, мы в одной группе исследователей, которые тоже помогают составлять там какие-то документы для того, чтобы наша все-таки страна вышла на какой-то разумный вектор, вот мы тут работали над словом «соборность», одно из таких ключевых понятий, и мы его расшифровывали и через буквы, и через слоги, и через извод, и через корни, и оно везде дает одно и тот же сутевой смысл. И мы смогли его переформировать и поместить в словарь максимально понятно для современного человека. И вот такую работу отделение «Зерен для полевел» сейчас, кто понимает, этим занимается. И я предлагаю начать с 809 указа и с таких простых слов, как, например, «духовность» и «нравственность». Вот, например, «нравственность». Мало кто понимает, что слово «нравственность» имеет прямое отношение к слову «нрав», «норов». Совершенно верно. А что такое «нрав», «норов»? Это характер. По-современному это характер. И когда мы говорим о нравственном воспитании и образовании, мы прежде всего должны помогать нашим детям формировать характер. А, кстати, каждая буквица – это своего рода та или иная грань человеческого характера. 49 образов, 49 ключевых граней. Причем мы можем рассмотреть каждый образ в таком световом аспекте. Что я подразумеваю под световым аспектом? Это мера. Вот мера – это световой аспект. А когда у нас то или иное качество проявлено в передозе, в избытке, это уже не световой аспект, это уже теневой аспект. А если это качество проявлено в недостатке, в нехватосе, то это тоже теневой аспект. То есть у нас мера – это световой аспект, и два варианта – передоз и недо, недостаток. Например, глаголи, буквица глаголи – говорить, глаголить, передавать информацию, вот эту поточную. Да? И мы можем в мере говорить с толком, по сути, передавать четко образы, и тогда наша говорильня будет достигать результата. Если мы будем пустословами и слишком много и непонятно о чем говорить, это уже качество развито в избытке. А если мы не сможем выражать свои мысли на нормальном языке, то это качество глаголя у нас не проявлено. И вот по каждой букве, понимая ее суть, мы можем просканировать 49 ключевых черт характера, чем не программа по реализации 809-го указа президента. А слово «духовность» мы тоже не можем никак договориться, что же оно на самом деле означает. А это надо сделать, иначе как мы можем в этом направлении двигаться, даже если хотим. Так что такие слова, как «человек», «семья», «природа», «духовность», «нравственность» и слова 809-го указа считаю первоочередными на этом пути. Дальше. Буквица – это еще и числовая система. Подробно я на эту тему совершенно не буду говорить. Скажу только, что раньше, до реформы Петра I, у нас были числа, а не цифры, и числоведение, а не современная нумерология. В этом есть серьезная разница. Я недавно общалась с известной такой женщиной, она живет сейчас в Канаде, называет себя бабушкой искусственного интеллекта и занималась разработками искусственного интеллекта здесь еще в советское время. Мы с ней проводили эфиры совместные и общались лично. Она приезжала сейчас к нам на конгресс по буквице изучать буквицу. Так вот, что сказала бабушка искусственного интеллекта, которая всю жизнь в теме. Она сказала, что числоведение – это троичный код, а цифровизация – это двоичный код. Мне это, честно говоря, я не программист, мне это ни о чем не говорит. Но я думаю, у кого-то это будет правильным текстом. Традиционная бабушка цифровой эпохи. Да, традиционная бабушка цифровой эпохи. Ирина Константиновна Мухина, очень рекомендую ее материалы к изучению программистам, бабушкам, мамам. Она изнутри вот этой темы цифровизации, она говорит о том, когда искусственный интеллект нам может быть полезен, а когда он может нам сослужить совершенно недобрую службу. И вот когда она познакомилась с буквицей и поняла, чем числоведение отличается от нумерологии, число от цифр, потому что число – это образ. Ну, вот краткий пример, чтобы не быть голословным. Смотрите, как может быть, выглядеть образная математика. 200 плюс 300 равняется 500. Считаем там гвозди, яблоки, деньги, да? А в числовом варианте мы одновременно занимаемся духовно-нравственным развитием детей. Слово плюс твердо равняется ферт. Человек, у которого слово не расходится с делом, является благородным человеком. Чтоб так вместе с яблоками-то не считать. И яблоки посчитали, и вот такую прекрасную формулу благородных поступков вывели. Вот такие интересные клады я открыла в этой системе и продолжаю ее исследовать. Да, кстати, нумерология – это каббалистическая система. Обратите тоже на это внимание. И обратите внимание на такое число, как 900. Это число, цифра 900 – это число ЦИ. Это самая весомая буква в системе, в которой есть единицы, десятки, сотни. Здесь, кстати, нет нуля в этой системе. И 900 – это цель и целостность. Образ этой буквицы, она имеет самый большой удельный вес. То есть это самое важное, о чем нам нужно помнить. Кораблю без цели никакой ветер не будет попутный, говорили наши предки. А еще они говорили «бесцельная жизнь, что медленная смерть». Я думаю, имеет смысл на это обратить внимание, уже изучая числовые послания буквицы. Также в этой системе есть определенные логические смысловые взаимосвязи, которые известны как азбучные истины. Каждая буква – это образное послание. Мы можем читать эти послания по 7 букв по вертикали, по диагонали, справа налево, слева направо, и тем самым получать связанные тексты духовно-нравственного характера. Это удивительно, и они все являются собой смысловыми интонациями. Каждый чуть-чуть их иначе для себя может прочитать, ну, со своей колокольни. Но, по сути, это все равно будут очень полезные тексты. И если мы возьмем, например, какой-то один квадрат, вот, например, я сделала... Слева представила квадрат, где в серединке буквица «зело», ее образ испытания, да, что-то неизведанное или что-то сверх меры, когда нужно совершить вот подвиг. Ну, то есть что-то неизведанное, таинственное, чтобы это познать, мы должны какой-то сверхакт совершить. И вот мы как раз сейчас находимся в такой экстремальной ситуации, когда у нас что-то неизведанное наступает, и от нас, от всех, как бы какой-то подвиг нужен для того, чтобы мы прошли это непростое турбулентное время. Так вот, если вы посмотрите буквы, которые вокруг этой буквицы, то вы поймете, что нам может помочь. Хотите, расшифрую кратко? Ас – это исток, изначальное, извечное. То есть нужно... найти в себе вот эту связь с этим истоком, который станет внутренней точкой опоры. Дальше нужно соединиться с богами. Боги сразу же можете одновременно силы назвать. То есть боги – это силы, проявленные в живом природном мире. То есть мы должны соединиться с разными силами природы, космоса, мироздания и между собой, потому что каждый из нас тоже часть вот этой божественной проявленной силы. Тоже, потому что единый Бог проявляется через множество сил, которые взаимодействуют между собой. И нам нужно вылезти вот из этого одиночного эгоцентризма, почувствовать свою силу и при этом почувствовать силы и интонации других, начать с людьми взаимодействовать, с другими проявленными силами. Дальше нам нужно живая вода, она же веда. Нам нужно изведать, понять что-то. Потому что слово веда, оно несравненно круче, чем слово знание. Знать – это просто знать, ну такая копилка, библиотека каких-то обрывков знаний. А ведать – это знать, понимать и применять одновременно. И вот только это даст нам возможность устойчивости на этом варианте. И, конечно, разумно изучать то, что нам передали наши предки, потому что они просто так ничего нам не отдавали, ну, какую-то глупость. Они же хотели, чтобы мы справились с приключениями. И вот, например, клад мудрости, в том числе о конах мироздания, это первичная веда, которую нам надо познать. Что такое коны мироздания? Принципы, по которым устроены правила вот этой игры. Так вот, в русских пословицах и поговорках заложена в том числе веда о конах мироздания и о счастливой жизни. Ну, смотрите, например, как аукнется, так и откликнется. Разве это не закон причинно-следственных связей, да, или кармы, когда нам чебурахается за наши поступки? Либо, смотрите, какая прекрасная пословица о семье. Истинный клад, когда в семье лад. Эти послания актуальны во все времена, они не из прошлого, они из вечности, они актуальны всегда. И вот именно это зашифровано в пословицах, в поговорках, в песнях, в тех, которые, конечно, не искажены, и в русских народных сказках, хотя часть сказок тоже завирусована, и вот наша команда, в частности, тоже работает над тем, чтобы сказки почистить. И вот Георгий Левшинов, он издал пару лет назад сборник, он называется «Русские народные сказки в пересказе очевидца». И там, ну, понимаете, определенные силы делали вирусные закладки, а у нас сейчас включен программа «Сказочный антивирус». Вычищаем, и сказки становятся более чистыми, чтобы это... ну, без чужеродного и такого манипуляционного, когда там все очи долу, там, например. Либо, как вам Виктор Алексеевич показывал, как в сказке всего лишь одну фразу изменили, в сказке о царе Салтане, и уже другой текст. Так что вот это, понимая все, что там заклад, понимаешь, почему вдруг 1160 лет назад, когда началась... по сказочному календарю эпоха лисы или эпоха рыб, по такому по более известному календарю, началась реформа языка, битва за буквы. Это у меня, как, кстати, иллюстрации из книжки «Сказы золотой цепи». Именно она посвящена реформам языка в такой сказочной форме. У меня там есть Змей Горыныч, Кощей Бессмертный, все как положено. И есть герои, и есть непростая ситуация, в которой мы все сейчас с вами находимся, из которой нужно найти сообща выход. Так вот, в результате реформы конца IX – начала X века, которая известна как реформа Кирилла и Мефодия, конечно же, нам говорят, что это не была реформа, что это они нас просто всему научили, а мы ничего не умели, ничего не знали, ни писать, ни читать, да вообще и говорить не умели, потому что жили на деревьях, вы же знаете. Вот. Но наше сказочное исследование говорит о том, что все было совсем иначе, и в результате первой реформы исчезли определенные образы. Почему я написала примерно 4 образа исчезло в результате первой реформы? Потому что, как я уже говорила, было несколько кириллиц для разных народов, поэтому вы там можете встретить некоторые разницы. Но в целом примерно так. Исчезла буквица «ижа» и ее образ «время» и умение взаимодействовать со временем. И помните, потом вскоре начнется календарная реформа, одна за одной, одна за одной. И кто-то будет играть на самом высшем уровне управления, еще выше, чем Виктор Алексеевич говорил, потому что самая глобальная манипуляция осуществляется на уровне управления временем. И сбои календарных систем, которые связаны с природными человеческими ритмами, либо наоборот рассинхронизированы с ними. Дальше следующая буква «есмь» – многомерность, и человек стал не только не «аз есмь», то есть проявленных в разных мерностях и в разных вот этих телах матрешки, а он стал «аз есть». Что такое «аз есть»? Я существую только в материальном мире, потому что образ «есть» – это образ явного мира. Образ и нить исчезла, это образ соборности, объединения, взаимодействия людей между собой, русской общины. Исчезла буквица «гервь». Буквица «гервь» удивительная. Это образ, который помогает нам увидеть в телесной оболочке человека что-то скрытое, таинственное, неявное, но ощутимое. Это вот, знаете, «гарна девчина» и «гарный хлопец» вот сохранились вот такие слова. Это вот они такие пышные, вот в них вот этой силы так много, что она сквозит через телесную оболочку. Красота, статность, сила – такие были красивые раньше тела у людей с энергией заряженной, что в 14 лет, что соответствует этой образу, и уже и молодцы, и девицы были физически, энергетически готовы, чтобы рождать здоровое потомство. С приходом определенных сил у нас душа стала важной, а тело – греховным сосудом, правда? И наша осаночка, и наша сила вместе с этой осаночкой очень серьезно подкривились и испортились. То есть мы потеряли эту силу постепенно, не сразу, но в целом исчезновение программного кода – это постепенное, ну, как бы подавление этой энергии. Не все, конечно, поддались, но диверсия была задумана. Дальше было исковеркано еще несколько очень важных образов. Образ «йен». Его образ стал каким-то юсом малым. Вы понимаете, что такое юс малый? А что такое юс большой? Вы понимаете? Я нет. А вот буквица «оть» раньше называлась «связь с наследием предков», «единство с древом рода». Вы понимаете, что это такое? Я понимаю. А вот что такое юс малый, юс большой? Нисколько. А буквицы «йота» и «ота» тоже очень важные. Вдруг стали юсами иотированными, вообще непонятно. Юс малый иотированный, юс большой иотированный. Из буквицы «ук» и «оук» вдруг стала одна буква. Когда-то ее называют «ук», когда-то ее называют «оук», то это «у», то «оу». Вообще полная путаница произошла. Буквицу «боги», божественные силы, заменили на «буки», ведь «боги» же это только исключительно у язычников. А, кстати, язычество с ведизмом не имеет смысла путать, потому что язычество – это действительно многобожие, это правда. Язычники потеряли связь с единством. Шло христианство и опять предъявило, вот это было правильно, это было по закону маятника, да? Ушли в одну сторону, пришла противоположность. И наш выход сейчас не к многобожию возвращаться, не к язычеству, вот в тех современных формах, в которых она очень криво проявлена, в том числе в отдельных родноверческих движениях. А разговор идет о том, чтобы возвращаться к единству, многообразии, к пониманию конов. И вот Бог единый, но он многопроявленный. Земля единая для всех народов, но там живут разные народы, как разные цветы в едином поле нашей земли, разные деревья, разные цветы, разная флора, фауна. Да? Вот этот образ нужно вернуть с понятием «боги». А то у нас будет либо многополярный мир, либо однополярный. Если мы уйдем вот в эту битву маятников, мы опять будем в какой-то вечной войне. А единство многопроявленности – это тот образ, к которому имеет смысл стремиться. Странная метаморфоза произошла с буквицей «червль». Во-первых, она стала называться «червь». Вот «червль» сохранилась в украинском, там есть слова «червленый». Червона рута, помните, София Ротару пела? Червленый – это очень красивый и ограненный, как совершенный алмаз. Вот алмаз ограненный, поэтому он красивый. А пока он был еще бесформенным куском графита, да, ничего там особо красивого не было. А ведь формула-то у него одна, а внутренняя структура разная. И из потенциала появился человек. Вот из ас – это еще ас первого уровня, это еще потенциал человека. И человек, он, и вот этому азу, маленькому новорожденному кристаллу Бога в виде ребеночка, нужно пройти определенный путь, чтобы сначала стать жителем, ну, таком на животном уровне проявиться, потом стать людиной, начать формировать, различать что-то и как-то более качественно проживать свою жизнь. И на определенном уровне дожить до уровня человека, потом дожить до уровня человечи, и затем дожить до уровня аза, уже другого уровня качества, из графита превратиться в алмаз. Так вот, смотрите, был вот этот червь как образ совершенный и целостного сознания, а потом его взяли и урезали. И получилась у нас такая расчлененка. Ну, в современном мире это проявлено как левополушарники и правополушарники. Буквица Ом была заменена на омегу, и, в общем-то, понеслось. Прошло достаточно много времени, прежде чем грянула вторая реформа, но эта вторая реформа грянула тоже в период самых таких жестких перемен. Там была эпоха христианизации, еще тот трэш, и сейчас. Следующее время тоже было неспокойным. Это была реформа времен Петра I, которую я условно назвала «Лебедь, рак и щука». Петр I сам конкретно занимался реформой, даже вот сохранились тексты, где он там вычеркивал определенные конфигурации и буквы. В результате этой спецоперации появилось три разных языка на территории нашей страны. Первый язык – это язык, по которому говорило священство, он еще был вот в той форме, которая была вот предыдущего, и сохранил большее количество букв, образов и смыслов, хотя частично измененных, искореженных там, ну, под свои задачи. Также появился светский язык, на котором говорило дворянство, на нем стали печатать книги по новому уставу, появился разработан был гражданский алфавит, и стали убираться образы. То есть для дворянства уже вот эта образная основа, она как бы исчезала. Но на службах этот образ еще был, образный язык еще был известен. И с учетом всего того, что происходило в России в первой половине XVIII века, русский народ действительно стал очень безграмотным. И перестал писать, читать, но он продолжал говорить и думать на более чистом и исконном языке, вот этой устной народной речи. И именно когда мы говорим о реформе Пушкина, то именно благодаря Пушкину ему удалось обогатить вот этот вот светский язык, в котором уже фактически русского-то ничего не осталось, одни французские, английские, там, ну, французские прежде всего, и немецкие слова, и голландские еще. Ему удалось обогатить и вернуть интерес к живому родному языку. И то, что мы сейчас говорим на языке Пушкина, частично уже тоже обрезанном, слава Богу, поклон человеку, который бы по внешнему коду вроде бы совсем и не русский был, правда? Вот какая ирония судьбы. Но так как в нем проявились генотипы, вот, как я называю их, египетских атлантов с одной стороны, и вот эта генетическая линия африканская, но с другой стороны вот этого русского кода северного, то он смог создать невозможное. Я тоже склоняюсь, что вряд ли это был спецпроект, но если это и был спецпроект, то за этим стояла, ну, наши северные силы, через Арину Родионовну проявившиеся. Результат второй реформы, без подробностей, исчезло еще несколько, примерно 9 букв значимых. Но среди этих таких значимых букв «кси» и «пси» ни много ни мало – это «дух» и «душа». «Зело» и «земля» превратились в букву «з». Буквица «оук» превратилась в «у». Буквица «эда» перевернулась, потеряла палочку и стала буквой «э». Буквица «арь» стала «я». И когда вы будете изучать образы, вы поймете, что вот это значит, когда оно там потеряло палочку, перевернулось, что на самом деле произошло со смыслом этой буквы, когда она стала обозначаться другим значком. В это же время все буквы стали фонемами, числа заменили цифрами, и появилось огромное количество иностранных слов. Следующая часть спецоперации – «Ление советского языка». И когда я читала, что происходило в Петрограде и в Москве на рубеже 17 и 18 года, у меня просто не укладывалось это в голове. Матросы и солдаты по распоряжению высших там комиссариатов, да, и в том числе подписаны, по документам, подписаны к Луначарскому, врывались в типографии, проверяя состав шрифта. В конце, там, по-моему, 30 декабря 17 года Луначарский подписал указ о новой орфографии, о новом языке, а к 4 или 5 января, через 3-5 дней, газеты Москвы и Петрограда должны были печататься уже новым составом. Это же не сейчас на компьютере набрать, это же литеры были тогда. Представляете? В других регионах позднее, ну там дали поблажку, чтобы они перешли. Кстати, то есть... эта реформа была разработана еще в царское время. Совершенно верно. Ее не смогли реализовать просто. Совершенно верно. Эта реформа была разработана неким Шахматовым и его командой. Ее хотели реализовать раньше, но на волне революции это было сделано достаточно легко. И в результате этой реформы исчезло еще несколько букв: ижея, ять, фита, ижица, ер на конце слов. Раньше ер не твердый знак, это была о краткая, и все согласные на конце имели огласовку. То есть речь была более певучей и такой вот. Ер и ерь это. Ер и ерь это гугнивые носовые гласные, они сохранились в польском языке. Допустим, в словах «сон», «вон», «хаем». Совершенно верно. «Ер» – это «о» краткое, и «ерь» – мягкий знак – это «е» краткое. И, соответственно, за ними еще стоят не просто звуки, но и образы. В результате наша речь стала более вот такой вот ломаной. А раньше, на самом деле, между каждой согласной всегда стояла гласная. Вот это вот мужское и женское начало всегда шли за ручку в связке. И, возможно, именно поэтому у русских родов были крепкие семьи, потому что на уровне вот кодовых основ, звуковых, это было прописано. Также в это время «без» приставка была заменена на «без». А, сами понимаете, слово «без» оно и значит то, что значит. И на уровне кодов люди стали это слово достаточно часто проговаривать без надобности, только потому, что приставка «без» была заменена. Ну, вот в конце слов заменили «аго» на «ога», появилось множество аббревиатур новодельных слов, и самое главное, что после этой реформы язык окончательно стал безобразным, буквы стали звуками. 20 согласных, 10 гласных и 3 знака. Кстати, есть исследователи, которые считают, что таким образом наш язык подготавливали к тому, чтобы вписать его в древо Сефирот. Вы знаете, что в каббалистических системах буквы, они вписаны в древо Сефирот, которое имеет 10 сефир или сфер, которые соответствуют вот 10, например, гласным оставшимся. И 22 органа пути. Ну вот хотели на самом деле убрать букву «ё», ну вот этот звук, его убирали, он появлялся, а это очень мощный звук. Звук буква «ё», ее раньше не было, но был звук буква «йота», и у нее был звук «ё», и она означала единица образного познания и познание мира с помощью образов. И когда мы говорим иногда так «ё-моё», это значит, что я что-то понял. Понял, это мера моего познания на данный момент, это как эврика, только по-русски. И познавать мир йота за йота, это значит познавать мир постепенно, шаг за шагом, по своей мере, так, как вам будет безопасно, так, как вам будет по вашим силам, с учетом вашего предназначения. И вот такой вот образ убрали, его достаточно давно убрали, но и звук хотели убрать, потому что звук на самом деле ценнее, чем буква. И вы прекрасно знаете, что и сейчас идет дискредитация на букву Ё, ее пытаются всячески убирать там, туда-сюда, ее на клавиатурах выносят, не припечатывают, и наши дети уже неизвестно, не знают, как пишет, как звучит ежик или ежик. Еще немножко пройдет, и вполне возможно. Или елка, или елка. Так что вот такая реформа была из известных. То есть вот эти три реформы, они достаточно известны, но менее известны еще три реформы. Это реформы 20-21 веков, то есть количество реформ по нарастающих было. Я не буду сейчас подробно о них рассказывать, к тому же, насколько я понимаю, о проекте реформы МАРа рассказывал вам Владимир Ешкардин. Кратко только скажу о том, что в 2021 году Институтом по изучению русского языка был назначен Николай Яковлевич Мар. Луначарский писал, что Мар – это самый великий филолог на Земле. И дальше всех академиков и лингвистов назначал лично он вплоть до самой своей смерти. А в 23-м году Мар подготовил языковую реформу, предъявил советской стране. Оно называлось «Новое учение о языке», так называемая «Эфетическая теория Марра». Она претендовала на роль новой науки. Суть кратко. После катаклизма выжил лишь Ной, от сынов Ноя произошли все народы Земли, от Сима произошли евреи, отсюда семиты, от Хама произошли негры, от Иафита произошли все иранские народы, народы Кавказа, все европеоиды и все славяне. То есть, сами понимаете, по этой теории мы потомки кого? То есть, это вот такая вот концепция. А значит, сами понимаете, кто здесь рулит. С одной стороны, это концепция моногенеза, да, то есть все произошли от Ноя и его сыновей. А с другой стороны, он тут же выдавал концепцию полигенеза. Он говорил, что вот произошли все слова от выкриков первобытных людей, и эти слова называл, какими же, оказывается, были выкрики первобытных людей. Вот я бы сказала по-русски «О! Э! Там! А!» Вот смотрите, ребенок рождается из звука «А». Женщина кричит звук «А», ребенок кричит звук «А». Это наши какие-то первозвуки родные, чувствуете? О, удивление, там ты чего? А он нам предлагали вот такие первозвуки. Сау, бер, йон, рож. И их предлагались эти вот первозвуки, эти корни такие вот, по-разному комбинировать и из них составлять словарный запас нового советского языка. Несмотря на то, что Мар умер в 1934 году, его дело по вымарыванию всего русского из советского языка продолжалось. И, судя по всему, его дело живет и сейчас. И не случайно вот то, что Виктор Алексеевич озвучил, Феликс Умаров, режиссер «Пророка», смотрите, у них даже созвучные фамилии Мар и Умаров. Усовершенствованный. Так, ладно. В общем, вот такие случайности, не случайности, это я случайно вот подумала, пока слушала предыдущий доклад. И кто положил конец этой вакханалии в наших лингвистических институтах? Сталин. В 1950 году вышла его статья «Марксизм и вопросы языкознания», и он вынужден был вмешаться в научные вопросы по языкознанию для того, чтобы прекратить вот этот вектор. И его волей это признали лжетеорией. Но маристы не угомонились. Вы же знаете, что эти ребята очень здорово переобуваются. Они вскоре назвали этот язык институтом русского языка и начали готовить новую реформу, которая известна как реформа 1964 года. Значит, что здесь? Все то же самое, только не с таким апломбом, как было в предыдущем варианте, уже мелкими шажками. Суть стремится к фонетическому письму и упрощению правил, убрать лишние буквы, среди которых «ё», особо по ней били, твердый знак заменить на мягкий знак предлагали, и так намекали на то, что хорошо бы перевести на латиницу все наши буквы. Мешало осуществить это действие то, что в 1964 году отстранили Хрущева. и к этой реформе не вернулись. И представляете, какое было мое удивление, когда в ноябре или в декабре 2019 года я была в Минске на форуме «Левадия», форуме предпринимательства, и там выступал некий господин Вассерман, всем вам известный. И вот он на полном серьезе говорил о том, что нас ждет новая реформа русского языка, и зачем же нам что-то изобретать, ведь все уже было давно подготовлено нашими предшественниками. Давайте возьмем за основу реформу 64 года и внедрим ее в школах. Это же очень сильно упростит жизнь нашим детям. И знаете, что помешало воплотить эту реформу прямо сейчас? Специальная военная операция и все, что стало проходить после. Поэтому действительно нет худа без добра. Да, конечно, происходят страшные события, но параллельно с этим происходит что-то на других уровнях управления и поворота нашей страны. Значит, в результате этой реформы, ну, то есть ту реформу не осуществилось, но эти же силы продолжали дальше атаку на язык. И сейчас никто даже не говорит о том, что готовится реформа, просто это делают. Это постепенный переход на машинный язык, цифровизация и смайлики, ТикТок, вы сами все прекрасно знаете. То есть и это приводит к тому, что, очевидно, приводит во всем нашем обществе. И я думаю, что у нас не так много времени для того, чтобы эту ситуацию исправлять, причем вот на уровне своей семьи, себя, своей семьи, своего рода и всего народа в целом, объединяясь. Но хорошие новости после всех этих сказок про Змеев Горыныча и Кощеев Бессмертных. Удивительным образом на смене эпох там действительно есть божественные законы, которые говорят, есть самые страшные на свете войска. Это идеи, время которых пришло. Потому что вступает в действие закон времени, эпоха лисы, хитрости, подлости, обмана, чудовищных манипуляций. В 2012 году сменилась на эпоху волка или эпоху водолея, если хотите. И начались колоссальные изменения. И вы каждый чувствуете их в себе. И в том, что происходит. Веду не утаить, веда прорывается. И буквица тоже стала частью вот этого процесса. Какие же интересные произошли события вплоть до полных приколов. Значит, началось с того, что как раз именно в это время началось вспоминание языка, его возрождение. Начались процессы, связанные с любительской лингвистикой и народным языкознанием. Вот так вот, без всяких оплат, просто люди на своей волне стали объединяться, общаться на эту тему, что-то постигать. Те же процессы начались в альтернативных науках и в альтернативной истории. Сколько всего за последние годы, правда, нарыто людьми от своего предназначения, от своего сердца, идущие по этому пути. Дальше. Староверские рода приоткрыли свои родовые книги и стали делиться знаниями не только по языку, но и по здравам, по целительству, по многим другим темам. Дальше. Подвиг, я считаю, совершили такие деятели, как Сергей Алексеев. Вот меня, например, включила в 91-м или 92-м году книга его «Сокровища Валькирии». Просто, казалось бы, боевичок. А ведь там вот несколько вот этих языковых кодов, и они там что-то прямо оживили, и ты чувствуешь, да, это так. И вот эти ключики ведут дальше. Сергею Стрижаку низкий поклон, сварга пречистая. Михаилу Задорнову вечная слава, да? Что, представляете, Михаил Задорнов вообще буквицу показал по центральному телевидению. Видели? Вот таких буквиц всего три. Эти буквицы сделаны одним нашим знакомым в Псковской области, и он подарил их Светлану Задорнову, потом своему другу в Пскове и нам в Святогорье. У нас есть вот такая же буквица, как была у Михаила Задорнова. И он ее показал по центральному телевидению. А сколько у него прекрасных эфиров по языку. Слушайте, смотрите, для начала это прямо вот прекрасное включение. Дальше. Памятник букве «Ё» был установлен в 2005 году в городе Ульяновске. Поэтому «Ё-моё» всегда с нами теперь. И мы помним, что такое «Йота за йотой». И если кто-то забудет, обязательно вспомнит. Вот взяли и такой вот акт, свели маленький памятничек, сделали общественники, но все получилось. В Сургутском университете, это из серии «Приколы», вот на картинке фотография, в 2013 году Сургутский университет, а это Ханты-Мансийский округ, установили на входе в университет памятник Кириллу и Мефодию. и Эврика, они не с кириллицей, они с буквицей, все 49 образов. Был очень большой шум и гам, говорили, снесите срочно, поставьте кириллицу, но памятник до сих пор стоит. Это вот я вообще не понимаю, как это прошло, только с Божьей помощью. Дальше, в 2019 года мы стали объединяться с исследователями буквицы и проводить конгрессы. И в частности к нам присоединяются, вот у истоков конгресса стоит Георгий Левшинов, Андрей Ивашко, Василиса, Майя Караваева. И к нам присоединяются разные исследователи, на разные конгрессы мы приглашаем всегда разных исследователей, у которых есть труды по этому направлению. И вот в прошлом году к нам присоединился Александр Харин, он живет в Германии, и он издал книгу, удивительную совершенно, почему немцы должны знать русский язык. Он, зная немецкий и русский, он вскрыл в современном искореженном немецком языке вот эти древние по-русски коды, которые очень близки к нашим единым прокорням славяно-русского языка. Дело в том, что восточные немцы – это немеченные славяне. Да, конечно, палапские. Я именно об этом и говорю. И их перепрограммировали, в том числе и про характер, через определенные языковые коды. Я вот даже сказала, кто их перекодировал, но не все меня поддерживают. Ну, копайтесь сами, ищите. Александр Харин, она даже, наверное, есть у Дубыни на ярмарке, можете посмотреть. Дальше, в 2019 году открылся на ВДНХ прекрасный музей слова. Несмотря на то, что он рассказывает о кириллице, там очень много между строк можно посмотреть, почитать. Прекрасный музей, хотя и не о буквице. Я верю, что когда-нибудь будет вот такой вот проект, уже культурно-образовательный, который связан будет с буквицей. И вот 2022 год, Северная Осетия в горах, вот такой прекрасный памятник буквицы ежа. Не случайно этот образ вычеркнут был одним из первых. Этот образ – это образ времени и отношений людей со временем, со стихией времени, если хотите. Я знаю, что у вас даже целая конференция была по времени, еще вот не смотрела, обязательно посмотрю, послушаю. И это очень важно. Мы сейчас живем во время перемен, на стыке эпох, и вот есть такое послание, не знаю, так это или не так, но мне оно близко и созвучно, что вот… Представьте, вот эта восьмерка такая, да, как бы спираль восьмерка, и она такая многомерная. И вот она раскрывается. И мы можем сейчас оказаться в той ситуации, когда каждому из нас будет дана возможность выбора. Мы очень долго жили во времена, когда у нас не было возможности выбора, почти не было возможности выбора. Мы были либо в зацикленном времени, либо вот в этой восьмерке, когда вот, ну тоже зацикленное время, либо круговое время, вот это змей, кусающий свой хвост, либо вот в такой вот времени зацикленной восьмерки, день сурка такой. То есть чем больше я изучала историю стран и народов, тем больше я понимала, что мы постоянно в разных декорациях, в разных костюмчиках, да, играем одну и ту же игру, решаем одну и ту же задачу, которую уже 20 тысяч лет не можем решить. И если мы поймем суть этой задачи, то мы можем ее решить сейчас, потому что корень этой задачи лежит внутри нашего поля доступа. Оно лежит в нашем внутреннем мире, в нашей семье и в нашем близком роду. Если мы сможем эту задачу лежать в ближнем доступе, тогда, возможно, по закону соответствий, по кону подобия, она может решиться и на более глобальных планах. Именно этим вопросом я посвятила вот свою последнюю книгу «Арктида Атлантида». Это было первое издание, сейчас оно будет существенно уточненное, дополненное, ну вот готовим к переизданию. Плюс все мои книжки – это сказочные исследования, поэтому хотите – верьте, хотите – нет, хотите – проверяйте, спорить ни с кем не буду и доказывать что-то. Это так, для ознакомления, альтернативный сказочный взгляд сказочной Василисы. У меня, конечно, есть еще много чего интересного и полезного для вас, но я думаю, что это на будущее. Я просто вам скажу, что какие у буквицы есть возможности. Это возможность связать вот эти силы непосредственно с нашим телом, с нашим устройством, с нашей физикой, биофизикой, с нашей чакральной системой, с нашими суставами. То есть рассмотреть через буквицу строение, многомерное строение нашего тела. И вот самый простой вариант по этому поводу, что образ буквицы Ижеи, он соответствует, ну, в принципе, силе тока в таком в большом понятии, но при этом мы можем это приложить понятие к человеку и представить себя как приемопередающую антенну, такой проводник, через который проходят божественные силы. И мы можем представить буквицу ОУК как центр нашей системы. Центр нашей системы – это наше сердце. Одновременно здесь же находится белочковая железа, тимус, основа нашего иммунитета. Ось – точка сборки внутри нашего тела и нашей биоэнергетики. Это буквица ОН как связь с Богом единым и с видимым его оком, солнышком, с которым мы можем общаться. И оно тоже, общение с солнцем, то, что называется крамола в нашей традиции, то слово исказили, деформировали, сделали почти преступным. Но именно общение с солнцем на заре утром, либо вечером на вечернее солнце глядя, мы можем очень многое внутри себя оживлять. И вот эта связь с такой проявленной, видимой, целостной структурой, которая является входом в еще большее, структуры некого большого космического вот этого центра силы, который мы можем назвать Богом, либо можем просто назвать Он. И когда наши предки общались с Богом, они часто говорили «О Боже!». То есть это как мантра связи, мантра призыва вот этих высших сил, вот звук «О». И если вы начнете просто звучать внутри себя «О», то вы тоже очень многое почувствуете. Также, если вы будете звучать звук «Ен», буковка «Ен» такая вот, такая как «А», только с палочкой. Если вы начнете звучать звук «Ен», вот можете даже сейчас позвучать. «Ен». Чувствуете, куда идет звук? Кто позвучал? Почувствовали, как он в голову пошел? То есть это звук, который, его образ, и он активирует шишковидную железу. То есть есть звуки, которые активируют сердце, есть звуки, которые активируют позвоночный столб, есть звуки, которые активируют шишковидную железу, чакры наши разные, суставы, там же тоже энергоузлы в суставах. И это все вот этот силовой звукоряд. Ключевые послания есть в тисловой системе. Очень мне нравится послание «Ци, червь, фита». То есть целостный, цельный, целеустремленный человек – живущий на природе, имеет шанс стать азом. Поэтому вам такие вот подсказочки числовой математики. И самые главные числовые послания у нас сохранились в последней строке. Вот я их вам назову, а вы на них обратите внимание. Вот прежде всего обратите внимание вот на эти буквы системы, которые я сейчас еще раз вам покажу. Потому что они самые главные. Буквица Ижей, потому что большинство буквиц строится на этой основе. Вот прямо обратите внимание на ее образы и постарайтесь в своем теле это почувствовать. Ваше тело оживет и будет более здоровым. Если вы почувствуете, что такое ОУК, чувствознание, и соединитесь с центром чувствознания, внутри своего тела, это сердце, откуда и звучит голос совести, откуда с нами говорит душа, то есть вы тогда очень многое поймете сами и будете, опять же, более здоровыми на уровне души. Если вы будете общаться с солнышком, прочувствовав звук О, то вы и водить хороводы, между прочим. В слове «хороводы» сколько буквы О, потому что она помогает соединиться с этими мирами и структурами. Если вы поймете, что такое ЦИ, целостность, цельность, и что жизнь без цели, то медленная смерть, вы тоже сделаете очень большое благое дело для себя. И если вы поймете, что такое последние 7 образов в этой системе, вы тоже многое поймете. Буквица Йота. Постигайте мир постепенно, йота за йотой, по своей мере. Буквица Ота. Учитесь отделять зерна от плевел, правду от кривды. Буквица Кси. Укрепляйте свой дух, выстраивайте свои духовные структуры, формируйте силу воли. Зерно духа падает в каждого из нас семенем Отца. Но дух может быть как нисходящий, так и восходящий. И только через силу воли мы можем воспитать настоящий дух и встать на духовный путь своего совершенствования. Буквица «Пси» – душа. «Дух с душой, когда в ладу, отведут от нас беду», гласит русская народная мудрость. И вот эти две буквицы вместе в паре помогут нам создать вот этот баланс мужского и женского, духовного и душевного внутри каждого, вне зависимости от нашего пола. Мы же все человеки, а человек – это не средний род, как сейчас говорят, знаете, средний род, это общий род. То есть вот человек – это не мужчина, не женщина, это человек. Но мы рождаемся в телах, кто-то в мужских, кто-то в женских. И вот в мужских телах по мере больше духовного, чуть поменьше душевного, а женщинам наоборот. А мера примерно пропорция золотого сечения. Да, у кого что. Ну и дальше пошли интонации, такие, какие гармоничные. Следующее послание. Чтобы у вас все было хорошо в этом непростом периоде, постарайтесь как минимум чаще общаться с природой. Буквица «фита» – это природа. И будьте в соответствии со своей собственной настоящей природой, мужской или женской, соответственно. И буквица «природа», «фита» подсказывает нам, что нужно чаще выезжать на природу, а еще лучше переселяться на природу в живые поля. И вот живя 8 лет на природе, переехав из Питера, я прям чувствую, как это все раскрывается, и какие богатства даруют возможность проживания на природе. И буквица «ижица» – это блаженство, благодать, благодарность. Будьте благодарны жизни за все, безусловно, за все самое хорошее и за все самое плохое, что с вами происходило или будет еще происходить. Это действительно качество святого, это вообще строчка третьего тела, строчка святых. Но сейчас в экстремальной ситуации, может быть, вы сможете сразу же прочувствовать эти состояния, начать так жить, и у нас тогда может все получиться квантово, понимаете? Потому что мы сразу выйдем на тот уровень, на уровне которого решается вообще все в мире. И буквица «ижа», как я уже сказала, это образ времени. Ну, на этом я закончу. Я готова буду услышать ваши вопросы. И пока я их слушаю, я просто какие-то картинки вам покажу еще, может быть, кому-то будет интересно. Просто эти буковки просто чуточку более развернутые, уже без комментариев, готова услышать вопросы. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь занимается подписью буквицы? Да, да, занимаюсь. А кто-нибудь с детками занимаемся? Я думаю, что многие занимаются в каких-нибудь частных клубах. Иван Царевич разработал прописи по буквице. Мы часто каллиграфию обучаем по буквице на сказочных фестивалях. У нас есть уроки. Но это как раз, я считаю, что достаточно простой вариант в освоении. Я имею в виду вот с детками, с маленькими. Ну, ну, вы поймите, что нас сейчас мало. Мы разрабатываем методики и говорим, что... Поняли, начинайте делать. Даже а если вы... Не занимается, нет, я думаю, что много где занимаются. То есть люди я научились, и не насчет Петербурга не знаю, я просто считаю, что это занимаются на уровне домашнего образования, либо в мини-клубах. Вот так могу ответить на ваши вопросы. Давайте поблагодарим Василису за потрясающий интересный доклад, за образные ключи, за ключевые послания, за сказочную мудрость. Если у кого есть вопросы... Готова вам предоставить микрофон. Задавайте. Кутенков Павел Иванович, главный редактор вестника «Знаковедения». Да, опять я. Ольга Николаевна, у меня правильно ли я понял, что вы сказали, что в 988 году, если будем придерживаться некой точки, как говорится, сборки какого-то явления, была нам навязана... что-то, и появилась кириллица, буквица, да? Или она буквица раньше? Но, так скажем, в этом явлении была главная действующая сила военная. Собственно, само христианство там не присутствовало, она присутствовала по умолчанию. То есть ее насаждали нам военные, именно князь Владимир, его дружина и всякое воинство. В 1700 году изменение буквицы осуществляли военные. Это прежде всего Петр I и его князья. Они были зачинателями. То есть, опять же, христианская православная сила стояла совершенно в стороне, и она пострадала, наверное, тоже в значительной степени, но она сумела сохранить эту буквицу в более первозданном виде, чем светское явление. В 1917, по-моему, все же указ подписал Свердлов, а не Луначарский. Луначарский был зачинателем в этом вопросе. Ну, я не могу сейчас точно говорить, но Свердлов точно причастен к этим ну, вопросам. Возможно, да. Не буду спорить. Да, и это дело изменения буквицы осуществляли военные революционные силы. Вы об этом четко и ясно сказали. Даже наркоманов и матросов к этому делу привлекали. В 1964 году уже понятно, что у престола Русской Православной Церковь не была. Кто тут как бы с бородами, с такими, как я, это знает по времени, да, а их вообще, как говорится, выкинули, откинули и здорово, очень, как говорится, уничтожили. Опять же, все это дело военная, так скажем, сила, ну, которую подвигли, да, не дали ей осуществить. Вот. То есть во всех этих преобразованиях выступает какая-то некая сила, которая имеет воинскую одежку. А из вашего доклада, я, так скажем, почувствовал накат против Русской Православной Церкви. Именно той силы, которая до сего времени сохраняет в более-менее, как говорится, первозданном виде вот эту буквицу. С какой целью вы это делали? Спасибо за ответ. Ну, вы наговорили, сейчас мне статью пришлете. Так, я сказала, что именно благодаря церкви у нас сохранилась кириллица. И понимание буквицы у нас сейчас возможно благодаря тому, что у нас есть кириллица. Честь и хвала, что это в таком вот в обрезанном варианте, она все равно сохранена, она уже пробуждает. И поэтому то, что, например, сейчас в приходских школах изучают каллиграфию, изучают кириллицу, я это просто очень поддерживаю. Я считаю, что это прям хороший уровень пробуждения. Кому надо дальше пойти, он вспомнит больше. Надо было об этом сказать в докладе, Ольга Николаевна. Так, я ни на кого не наезжала. Я вообще говорю о Змеях Горыныче и Кощеях Бессмертных. Хотите, понимаете под ними того, кого считаете нужным. Более того, подождите, я отвечу на ваш вопрос. Более того, я не обостряла, что это было сделано за счет военных сил. Я привела пример только про реформу Луначарского, там, Свердлова, Шахматова, если хотите. То есть во все остальные периоды была некая, ну как хотите называйте, жреческая структура, еще какая-то структура. Ну то есть за воинами, которые являются, ну там, продвижением, таранами продвижения каких-то идеологических тем, всегда стоят некие силы. Мы их называем Змей Горыныч и Кощей Бессмертный, этого достаточно. Второй вопрос. Вот вы очень, ну немного, но несколько раз затронули тему поморов. Ну, я вам скажу, что проговоре это есть, допустим, я сразу вспомнил словарь Куликовского, потом в интернет полез, да, действительно, как говорится, с памятью все у меня нормально, Куликовский, Аланецкий областной словарь, конец 19 столетия, по-моему, начало 20-го, ну, где-то 1800 какого-то года, прекрасный словарь. Аланецкой губернии, это Мурманская область, Петрозаводская, вот здесь вот как бы это именно поморы, собственно поморы, которые живут поморской культурой, там на Белом берегу, они туда именно входили, то есть создан уже словарь. А по корнеслову я вам скажу, славянскому, есть большая работа, ну как большая, 40 книг, Институт Виноградова в Москве трудился и трудится лет уже 50 над этим словарем. Вот, создали корнеслов, эссе называется коротко, этимологический словарь славянских языков. Там про славянского фонда, вообще как бы вот великий русский ученый Трубачев Олег Николаевич это дело затеял. И вот около 40 книг они издали, именно про славянский. Там все языки, там эта школа, все слависты, как говорится, русский язык, это вообще великолепный, как говорится, вот сборник, 40 книг выпущено. И Питер, наша школа питерская, ленинградская, уже выпустила порядка 52 книг, словарь русского народных, словарь русских народных говоров, не диалектов, а говоров, вот, 52 книги. То есть у нас самый богатейший язык, и, собственно говоря, мы им владеем. Поэтому, как бы, так скажем, вот говорить, что у нас ничего нет, ничего не создано, это было бы тоже неправильно, понимаете или нет? То есть, ну, мощные существуют вот такие вот работы, школы, и те, которые ребята управляют в Москве, да, власти сатанистам дают, но и светлые силы тоже работают. Я думаю, об этом надо просто знать вообще, так скажем. Ну, у вас много было оговорок таких нехороших, вот. Ну, мы, наверное, отдельно побеседуем. Хорошо. Спасибо. Благодарю вас, и я думаю, что это наследие народов Севера и наших поморов со стороны Смурманской, со стороны Архангельской, и все их наследие, вообще их культуру надо очень глубоко изучать. Там действительно сохранилось больше, чем где-либо, в силу того, что там просто меньше было зачисток. Хотя там тоже было всякое. Справедливости ради, надо было бы упомянуть еще Светлану Васильевну Жарникову, которая много сделала на Неве русского языка, тоже в том числе. Да, и изучение топонимов и гидронимов, то, что вот, о чем так Светлана Жарникова говорила, это просто очень важный пласт информации. На русском севере действительно сохранилось очень много говорящих языковых вот этих посланий. И в книгах у меня тоже об этом есть информация. Конечно, я все не смогла сказать, но вот о каких-то книгах и словарях я не знала, потому что, честно говоря, помимо языка, я изучаю много чего. Я постаралась обобщить то, что смогла и как смогла. Конечно, можно придираться, придирайтесь, кому надо, а лучше помогайте, потому что мы всем миром можем это только осилить. Я сделала то, что мне по силам сейчас. Браво! Вот вы знаете такого человека, вот Абрамов Шубин? Знаете такого человека? Лично не знакома. Вот. А я лично с ним знаком, я с ним много лет дружил. К сожалению, он умер лет 5 назад. Вот. Он всю жизнь занимался пропагандой всесветной грамоты, в которой 147 букв. И вот все вот эти вот варианты буквицы – это фрагменты. Это фрагменты, значит, взятые из всесветной грамоты. Вот, а Кирилл и Мефодий – это были два агента, агента Ватикана, специально посланные для разрушения нашего языка, нашей культуры. Вот, а какой вот, у вас да, вопрос? Вот об этом тоже надо помнить. Какой у вас вопрос? Знаю ли я Абрамова Шубина или какой-то еще есть? Я не понимаю, в чем суть вашего вопроса? Я не задаю вам вопросы, я просто информирую вас. А, хорошо, да, спасибо. Но я могла бы прокомментировать. Я действительно знаю, что наш язык был более многомерным когда-то, и там было большее количество символов, вполне возможно. Но с нашими 30 обрезанными нам бы сейчас понять 49. А вот когда мы их поймем, применим, и не только в теории, но и в практике, а еще и преобразимся на основании этих духовно-нравственных понятий, и это будет очевидно проявлено в изменении нашей жизни, наших семей, родов, нашей страны и мира, вот тогда мы можем браться изучать более расширенные там коруну, не знаю, всесветную грамоту. Я пока людей со сломанными мозгами видела после всесветной грамоты. Здоровых людей, которые бы изучали всесветную грамоту, я пока в своей жизни не встречала. Возможно, мне не повезло. Микрофон, пожалуйста. Да, спасибо. Я к ним вкратце знакома. Я считаю, что я еще не доросла до изучения такой фундаментальной системы, как всесветная грамота. Мне пока с буквицей разобраться. Михаил меня зовут. Ну, во-первых, я вот меня немного опередили. Хотел сказать, да, что вот у меня есть электронная версия учебника, где 54 знака, а не 49. Да, ну, хотел спросить. Ну, уже не нужно спрашивать, да, что было больше. Ну, по крайней мере, у меня такой учебник есть, если надо, поделюсь. Да, мы знакомы с этим учебником, более того, мы поддерживаем отношения с автором учебника и моими помощниками. Но мы пока не нашли созвучия, потому что, почему? Потому что, вот, например, есть команда исследователей, которые понимают систему 49. Она целостная, понятная, она структурированная. А там вроде бы переставлено несколько знаков между собой, добавлено еще несколько. Но, вы знаете, вот даже буквицу 49 можно пропеть как молитву. И она будет звучать последовательно, как песня. А если вы попробуете спеть вот эти 54, у вас уже будет затыкон где-то на каком-то образе. И вот есть некоторые такие проверочки, как можно посмотреть, целостная система, либо она, где-то там какие-то переустановки. И я думаю, что это просто, и причем это автор, которая продвигает, она уже в возрасте женщина, очень интересная, глубокая, она издала прекрасные буквари. Но вот там есть некоторые несозвучия. Застыковки есть у нее, то есть, наверное, какие-то? Например, у нас уже целое движение. Те, кто понимает и поддерживает, и сам изучает. Не то, что мы там кого-то научили, а просто люди вот сами где-то копнули, и потом они присоединяются. И у нас вот происходит такой коллективный исследовательский процесс. А есть просто люди, говорят, нет, у вас все неправильно. Вообще есть такие люди, которые говорят, это зло, это вообще разработка демонов. И вообще, то есть буквица просто, ее вообще нельзя. И вообще у наших предков было там 250, 1108, там, я не знаю, называют. Я говорю, пожалуйста, и что с этим делать? Мы можем сколько угодно написать по этому поводу книг, но это не поможет нам как-то менять свою жизнь. А вот это мне лично помогает. Я знаю многих людей, которые изменили свою жизнь качественно на основании этого знания. Совершенно спокойно жить без буквицы вообще. И какими-то другими системами и методиками самопознания, саморазвития пользоваться. И это и вам будет благо. Но хотя бы суть и смыслы понимать. Я вначале сказала, ответила на этот вопрос, что буквица вот в мою жизнь вошла с четырех разных сторон. Четырех. Вообще исторически. Я думаю, что это наследие славяно-русов. Древнеславянский язык. Кто конкретно его разработал, у меня таких данных нет. Но так как этим занимаются вот именно системами такими языковыми, все-таки это уровень волховской, я думаю, что это какие-то волховские круги над этим работали. И более того, для того, чтобы передать, вы же прекрасно знаете, что чтобы упаковать много информации в малой форме, это надо очень качественно потрудиться. Это огромный, колоссальный труд. Вот в этой системе, получив маленькие ключики-намеки, мы смогли распаковать очень много. Я попробовала с вами этим поделиться. Вопросы в микрофон, пожалуйста. Да, я вижу связь. Да, я вижу связь между буквицей и глаголицей, потому что, и более того, между другими языковыми системами, потому что образная основа одна, а письменности может быть много. Да. Второй вопрос. Можно ли расшифровать языки других рас языком белой расы, насколько это корректно? У меня нет ответа на этот вопрос, потому что я не знаю языки других рас. Я могу предположить, что это разные системы, а насколько они между собой вот состыковываются или нет, не могу ответить на ваш вопрос никак. То есть для этого нужно знать вот как минимум хорошо, не знаю, японский, тибетский языки, майя языки, негроидные группы, причем корневой, не американизированный, и это надо знать глубоко, на уровне кодов. Мне пока доступна только наша родная. У нас же день родного языка, вот для меня родной наш язык русский в той форме, в которой есть. Но даже он сохранил коды. Кстати, помните, я вначале вам говорила об азбуке, которую я читала девочкой маленькой там. Так вот, что я увидела? Ас, бог, живущий, созидающий на земле, заменяется арбузом. В лучшем случае аистом, да, аист ребеночка приносит, еще можно притянуть за уши. Но арбуз – это уже не бог, живущий, созидающий на земле. Б, божественные силы, боги, бараны, чаще всего изображены. Если мы берем О, а это, опять же, целостная божественная структура единого бога, мы берем, видим ослов и обезьян. Это нам сказали, что азбука безобразная, а на самом деле на уровне детских азбук нам подменили понятие и вместо каждой буковки поставили образ. и у нас стал у детей формироваться потребительский, материалистический строй психики. Поэтому самое простое, что мы можем сделать для детей, пускай это будут 33 буквы, вообще я никого не прошу детей обучать буквице 49, даже если мы 33 имеющимся буквам дадим настоящие, качественные, вот, мировоззренческие, духовно-нравственные образы и смыслы, и снабдим их качественными картинками соответствующими. Вот Иван Царевич, он сделал такой подвиг, правда, с буквицей. Он, например, «А» – «аленький цветочек». На «Боге» он, например, дал «богатырей». Ну, то есть вот более созвучные вот такие какие-то нашей культуре, нашим сказкам. И для маленьких детей. А это же можно разработать азбуки для первоклашек. И есть такой художник Кулешов. Вот я знаю, что он сейчас, как общественный проект такой, создает азбуку 33 буквы, но такими потрясающими нашими по кодам иллюстрации, что просто честь и хвала. И с такими азбуками совершенно спокойно можно выходить в детские сады, в школы. Буквица когда еще до людей дойдет? Ну, не обязательно, чтобы сейчас. Но хотя бы какие-то основные смыслы уже оживут, и то слава Богу. Я не знаю, когда выйдет, потому что это связано с тем, насколько качественно он рисует и насколько есть народное софинансирование этого труда грандиозного. Вы можете найти его ВКонтакте, у него страница есть, Максим Кулешов. Вот потрясающий, качественный художник такой, прям глубокий. И он рисует без нейросетей, как некоторые сейчас а-ля славянские художники, которые подписывают вот такими крупными буквами свои картины, очень популярные сейчас в славянском мире. Но честно было бы написать, что это... качественный оператор искусственного интеллекта, да? А не художник, который создает эти образы сам, изнутри себя и своими собственными руками. То есть мне, кстати, Ирина Константиновна Мухина по этому поводу я задавала вопрос, ну, насколько корректны, да, вот это вот, сейчас вот эти художественные образы в виде картин искусственного интеллекта. Она сказала, ответ на этот вопрос лежит во внутреннем мире того, кто это делает. То есть, если он честно говорит, что это искусственный интеллект, я, ну, как бы этим инструментом пользуюсь. То есть люди должны знать, либо люди должны чувствовать, что что-то здесь не совсем человеческое. И вот сейчас у нас таких вот испытаний, когда нам нужно будет различать живое от мертвого, зерна от плевел, искусственное от настоящего, будет очень много. Прям в ближайшие годы мы все хлебнем по всем фронтам, по всем творческим фронтам, прежде всего вот таких вот образов. И нам надо будет делать выбор каждому, куда мы пойдем. Я знаю, что он уже... И как этому противостоять? Своим собственным выбором и вниманием. То есть вектор внимания и собственного выбора. То есть нам же что преподносят? Нас, как всегда, искушают. Все, что вот произошло плохого в нашей истории, сделано нами. То есть вообще даже Змей Горыныч и Кощей Бессмертный, они нормальные ребята, они наши учителя. Все силы, вот я ни с кем вообще не воюю, то есть они были нашими экзаменаторами, они были нашими учителями, они нас разводили по полной. А мы что сделали? Мы не послушались совета наших предков. У нас есть 16 прекрасных сказок, а лисе, если вы прочитаете вот с взрослым взглядом 16 сказок о разводках лисы, которые есть внутри наших сборников, вы увидите все. Все лохотроны, которые у нас случились в обществе за последние 30 лет. Это кто виноват, что мы на эти грабли наступили? Что мы не услышали? Только мы. И сейчас лиса? Только нашим вниманием. Лиса, конечно, лиса виновата. Лиса крутая просто. Она нас так... сделала просто, вот знаете, нужно взбодриться и понять, да вообще мы все поняли, больше мы туда не пойдем, больше мы вот этим не очаруемся. Нас же чаруют на что? На морковке. И мы такие, это удобно, это быстро, это круто, нам ничего не надо делать. Нас же вот на это все ведут, и сколько лет нас вот на это разводят, и мы... Вот такие, какие выборы мы сделали. Если бы мы в разные эпохи раскусили и сделали бы другие выборы, наверное, мы сейчас чуть-чуть в другом бы мире жили, потому что от каждого нашего слога зависит все. Но прямо сейчас мы можем что-то менять. Но игра обострилась настолько, что все убыстрилось в какой-то геометрической прогрессии. И вот здесь надо быть очень осторожным, потому что на крутых поворотах и на лезвие бритвы можно сорваться. И можно сорваться... И можно опять оказаться вот в этой восьмерке, можно сорваться в пропасть, а можно взлететь над тяжелыми тучами через крылатую душу и силу воли, и силу духа, и в реальных выборах, и в реальных делах. Да, ну и отмахнуться от искусственного интеллекта нельзя. Он же сейчас наступает просто на пятки. Получается, может быть, с ним подружиться? Ну, смотря в каких сферах. Смотрите, искусственный интеллект очень... Вот в сферах творчества я почти уверена, что это невозможно. Он... Леонид Пиратов, давно интересуюсь нетрадиционной историей, архитектурой, археологией, медициной, ну и так далее. Искусственный интеллект... Буквально одно предложение. Если там написано «орех», он это расшифровывает как сжатая пружина. Пулемет будет наведен на это место. То есть мы не очень понимаем, с чем мы столкнулись. Это какая-то очень не наша технология. Да, и вот я вам дала, я не специалист в этой области, поэтому я чувствую, вот сердцем чувствую, что там есть сектор опасности, да? Надо распознать, что это за опасность, насколько, где мы можем это применять, как. Вот, может быть, Ирину Константиновну Мухину послушайте, она вам даст подсказки. Вот этот двоичный, троичный код, кто будет управлять этим, кто создавал программу. То есть тут очень много вопросов. В любом случае, этот искусственный интеллект создан не русскими разработчиками, а теми, кто, ну, сами понимаете. От этого искусственного интеллекта разит мертвечиной. Полностью с вами согласна. Полностью с вами согласна. Вот вообще. Я вот тоже это чую. Особенно, когда это проявляется там не в технической сфере, там, когда нужно там погрузчиками управлять, там, да, не знаю, может, на заводах там это вполне подойдет. А вот когда это вторгается в сферу науки, в сферу искусства, в сферу творчества, того живого, сферу разума, заменяя разум. То есть искусственный интеллект начинает вторгаться в сферу живого разума. Это опасные игры. Владимир зовут. Вопрос краткий. А вы сами пользуетесь для себя, записываете что-то между собой, переписываетесь ли буквицей? Да. Все кратко. Да. Переписываться в интернете трудно, потому что есть раскладки, но пока еще, кстати, если создадите полностью вот шрифт, с клавиатурой полностью раскладкой, чтобы удобно было, а не так, как сейчас, там нужно кучу клавиш переключать, ну, и плюс еще тремя шрифтами пользоваться, чтобы всю буквицу... Я определенные образы ставлю, которые считаю самые значимые. Я всегда во всех своих записках, первое, с чего я начала, это поддерживаю, это ставлю «ер» на конце, и в тех местах, где мне нужно усилить, например, силу тока, я ставлю «и» с точкой. То есть в своих каких-то книгах более такого тайного содержания я пишу не просто буквицей, все. Я пишу еще, например, без пробелов и без знаков препинания. Во всех моих книжках есть слова, которые, во-первых, без, там без, а не без, везде. Там везде свет написано через ять. И вот такие слова, которые требуют четкого понимания и имеют отношение к нашим кодам, я везде прописываю буквицы. Есть еще вопросы? Буквица же это не только на письме, это много чего другого, если вы правильно меня поняли, доклад. Меня зовут Ольга, у меня вопрос по сказкам. Вы говорите, что очищаете сказки, вычищаете из них образы, которые должны быть. Ну, то, что в последнее время печатают сказки для детей, это, конечно, не передается описанию. А вот какие более приближенные сказки к тем образам, которые вот вы считаете чистыми? Ну, я вам порекомендовала книгу пока Ивана Царевича. А вот, если, допустим, так, вот те же Афанасьева сказки, они как? В сказках Афанасьева есть искажения, прямо они читаются. Угу. Самые чистые сказки Александр Сергеевич Пушкин и Петр Ершов. Кстати, Петр Ершов, скорее всего, лишь тот псевдоним, потому что сказку «Конёк-горбунок», по моему мнению, сейчас уже есть, кстати, исследование письменное по этому поводу с доказательствами, написал Александр Сергеевич Пушкин, тоже одна из моих самых любимых детских сказок. Вот это те сказки, с которых просто безопасно начинать, даже несмотря на то, что там есть, ну, некоторые вот такие вот идеологические искажения. И вот я тут в прошлом году, я записала пока только на радио, хотела поделиться как раз с людьми, услышать обратную связь, я переписала сказку «Царевна лягушка», немножко ее так к более современным реалиям чуть-чуть адаптировала. И некоторые смыслы изменила, в частности, по отношениям, там, ну, есть там отношения мужчин-женщин, да, в семье, в роду. И Я ее написала в стихах в стиле Пушкина и Ершова. И она есть на радио. Я буду рада, если кто-то из вас найдет, послушает и мне даст обратную связь, потому что мы сейчас ее готовим к печати с иллюстрациями, с красивыми хотим сделать, художница рисует. И как только будет сделано, это с комментариями, эта сказка выйдет в мир. Но я смело очень поступила в этой книжке, сразу говорю. Очень хорошая обратная связь, но есть люди, которые мне говорили: «Василиса, что ты вообще там сделала?» Поэтому я собираю честную обратную связь и буду рада пообщаться. «Царевна лягушка. Новая жизнь старой сказки на Народном славянском радио». Ну, это пока единственная сказка, которую переписала я, а так я немножко другими делами, проектами занимаюсь. В частности, разрабатывая методические пособия. Вот кратко можете прям глянуть, какие у нас методические пособия по буквице разработаны. Вот это вот мои разработки, кубики-буквики, очень многомерное пособие с разными возможностями. Вот. Это книжки, да, кстати, помимо сказа есть ключи буквицы, это краткая методичка, ликбез, начальный, без всяких Змеев Горынычей и Кощеев Бессмертных, просто краткая информация. Это книги мои, и есть раскраска «Собери свою матрешку» по телам матрешки, есть вот такие у нас разработки матрешек уже, которые связаны с энерготелами человека, есть пока два выпуска раскрасок по буквице, с такими раскрасками и со стихами каждой буквицы, причем отдельно к буковке и отдельно под большой картине. Я считаю, что это несравненно полезней по образам, чем то, что в современных комиксах или в европейских домах. То есть семья, труд, земля-матушка в единстве с человеком и разные белые стихи. Вот по раскраска полностью по буквице ежа, как подружиться с ритмами живого времени. Тут вот 4 сезона, 4 пары, 4 возраста, которые связаны с ритмами кологодных праздников. То есть, и вот наша команда тоже «Структура древнеславянского языка» – это книги Ивана Царевича, «Сказочный букварь» вот в этом году он для маленьких деток выпустил, очень интересный. Книга Андрея Владимировича Щербакова «Древнеславянская буквица» – вообще это что-то невероятное, потому что экономист, политолог – такого вот уровня, которого приглашают на федеральные каналы выступать. Он заинтересовался 7 лет назад буквицей или больше. Объединился с художницей, они создали прекрасный букварь. Он сейчас ходит и в Думе раздаривает всем буквиц. «Солнечный круг буквицы» – методическое прям пособие Майи Караваевой. Очень рекомендую для тех, кто в школах, в детских садах, там с детками хочет работать. А в книге «Сказочная буквица» Майя сделала удивительное просто дело. Когда я еще не знакома была с автором, я просто познакомилась с книгой. Она к каждой буквице подобрала сказку. Либо русскую, либо европейскую. Но в основном русские. И детям же не нужно вот это «Ас», это «Бог, живущий и созидающий на земле», они же уснут от этого. А вот читаете сказку, и в конце сказки ребенок понимает, что за образ. Либо играете в кубики, складываете слова, смотрите на азбуку, и ребенок сам, когда нужно, поймет. Главное – ключики заложить. Вот так что вот такие пособия наша команда сделала, и я тоже очень много этим занимаюсь, поэтому все словари северных наречий – я чисто физически не могла изучать, и я только к этому прикасаюсь, но пока через вот этот словарь. Меня зовут Анатолий, программист, близок к разработке искусственного интеллекта. Говорили, русские не разрабатывают, но некоторые к этому руку тоже прикладывают, и в том числе и из России. А вопрос у меня такой, да, я хочу поблагодарить за очень интересный доклад. И когда вы говорите, что вы с вашими единомышленниками исследуете буквицу, хотелось бы чуть точнее понимать, какова методика этого исследования, то есть до какой степени это работа с источниками, а до какой степени это ваше творчество, интуитивный поиск и какие-то озарения. В частности, вот расшифровка образов буквицы, она опирается ли она на первые какие-то источники, или это ваш совместный интуитивный какой-то мистический поиск? Хороший вопрос, благодарю. Сами образы изначальные, они пришли от староверских родов, из Асгардского духовного училища. То есть, но они пришли в таком вот совсем намеками. И дальше эти намеки, они стали распаковываться. И как бы получается, что они у каждого распаковывались по-разному, и порой слишком по-разному. Вот слишком по-разному. И потом в какой-то момент, когда мы встретились, и мы стали вот это проверять, сверять. И вот на уровне, то есть даны были ключи, потом каждый этими ключами распорядился на уровне своего какого-то интуитивного знания. Затем мы встретились, это мозговые штурмы, это круги, которые обмен опытом, обмен знаниями, обмен наработками, находками. И сначала было в общем по проявлению образов, смыслов и вот по всему тому, о чем я сегодня вам рассказала. А сейчас у нас есть такие узкотематические круги, где очень небольшое количество исследований тому, кому это более узкое направление с ключами, буквицами интересно. Например, один круг у нас сейчас есть — буквица «Иконы мироздания». То есть вот на данный момент у меня есть 3 доклада, они представлены на конгрессах по буквице, по 3 строчкам буквицы. То есть я выдвинула гипотезу, что буквицу можно связать с иконами мироздания, еще их не просто там про иконы рассказать, а еще их логически связать. И вот пока по 3 строчкам очень такая целостная тема получилась. Сейчас мы эту тему мониторим в узких кругу к тем, кому эта тема интересна. Пытаемся ее проверить либо опровергнуть. Дальше, в любом случае, даже если это не будет связано с образами буквицы, сами иконы — очень важная тема. Ее нужно проявить еще во взаимосвязях. Есть у нас такое направление, которое тоже еще под знаком вот вопроса. То есть, когда мы получили вот первоисточник и стали проверять, у нас по некоторым буквицам было полное ощущение, что все вот именно так, а где-то, например, звучание. Вот не идет звучание по этой буквице такое, и непонятно, почему у этой буквы такой звук. И мы стали это проверять. И сейчас у нас год уже, на самом деле, мы это работаем так не постоянно, но так с периодичностью к этому возвращаемся, в этот круг. И мы проверяем сейчас каждую буквицу на звучание. Причем мы работаем с теми людьми, которые занимаются пением, которые занимаются музыкальными практиками глубоко. То есть, потому что знание не пришло к нам вот в совершенной форме, оно пришло вот в таком варианте, в котором его выдали староверские рода. И так как я уже сказала, чуть-чуть у староверских родов есть некоторые различия даже между собой. А мы задумали переупаковать это в более целостное и проверенное знание. Исследование продолжается. Спасибо. Ну что, благодарим еще раз Ольгу Николаевну за потрясающий доклад. Мы с вами прощаемся. До новых встреч.